Ранобэ – реинкарнация безработного. Том 14. Молодость. Повседневность. Глава 1. Рокси становится преподавателем. Часть 1. Я проснулся. Причиной тому был сладкий аромат. Пока я спал, этот очаровательный аромат буквально окутывал меня. Когда я открыл глаза, передо мной предстала богиня. Во сне у нее было такое невинное лицо, и слышалось мирное сонное дыхание. Не спеша я выбрался из-под одеяла и встал на колени. Затем молитвенно сложил руки и поклонился. Все-таки это высшее существо? Может ли это быть? Это значит... Решив убедиться, я поднял одеяло, окутавшее богиню. Все было именно так, как и ожидалось. То, что скрывалось под ним, под этим одеялом... Это обнаженное тело богини. Тело, что казалось слишком юным. Оно было не столь женственным и без того плавного изгиба талии и бедер. Но хотя слишком темно и видно не очень хорошо, эта грудь отмечена божественным знаком сущности. Таким же, какой располагается на лбу Будды. Нет, это немного другое. И все же эта грудь может считаться таким же величественным символом божественной исключительности. Я сглотнул. Интересно, могу я потрогать? Это ведь не будет грехом? Ведь я тот, кто был избран богиней. Нет греха для мессии в прикосновении к телу бога. И все же, действительно ли достойно будет коснуться ее, пока она пребывает в нирване? Если я коснусь ее, то моя карма будет очищена, и я сам смогу погрузиться в нирвану. В момент, когда я коснусь ее, меня ведь не обожжет божественное сияние и не уничтожит со словами Изы Димара. Но для того, чтобы следовать учению апостола Пола, не слишком ли раннее утро? Холодно. Богиня потянула за одеяло и снова укуталась, повернувшись на другой бок. Это внушает божественный трепет! Этот вид сзади, оттеняемый синими волосами! Шейка, излучающая любовь, вслед от поцелуя, что я оставил вчера! Это так потрясающе! Видя подобное, я действительно счастливейший человек в мире! О, нехорошо, уже утро. Мы можем не успеть, я должен разбудить ее. Рокси, прошу, вставай, уже утро. Богиня открыла глаза и медленно поднялась. Одеяло соскользнуло, открывая ее изящную спинку. Поистине, свет озарил все человечество. Доброе утро. Богиня сонно обернулась. Заспанные глаза, целых два божественных символа, а ниже под грудью изящный пупочек. Скрытый маленькими трусиками цветок лучистого ликариса. При виде столь божественного чуда моя ступа накопила столько кармы, что я готов был вот-вот достичь просветления. И тут она натянула одеяло, пряча тело. В этот момент я понял, что богиня скрылась. Свет был утерян, и настала эпоха тьмы. Почему у тебя вдруг появилось такое сожаление на лице? Я просто подумал, что хотел бы тщательно и не спеша рассмотреть твое тело, Рокси, и сполна насладиться этим зрелищем. Я не думаю, что там есть чем наслаждаться. Как ты можешь так говорить? Прошу, опусти одеяло и позволь мне снова поклониться его ослепительному великолепию. Но поскольку ты столь энергичен в такую рань, не лучше отложить это на потом. Но если уж ты говоришь так искренне, полагаю, мне нечего возразить. Но... И все же говоря это, Рокси медленно снова опустила одеяло. И божественный свет снова озарил мир. И узрел я свет, и это было хорошо. И свет был отделен от тьмы, и если свет — это Аполлон, то тьма — это Эрос. И во тьме скрывается ее пупок, словно Амур, и бедра ее — воплощение любви и страсти. Таков был первый день. «Этого достаточно, верно?» — сказала она и снова закрылась. И вновь наступила эпоха тьмы. «А, ладно, думаю, уже пора завязывать с этим». Руди. «Да, что?» «Спасибо тебе за вчерашнюю ночь». Рокси благодарно склонила голову. Я вспомнил все те дни, что прошли, прежде чем наконец-то провел с Рокси эту страстную ночь. Мы решили, что Рокси официально станет моей женой после рождения ребенка. Стоит сказать, что до сего момента я так и не сделал это с Рокси. Я был слишком занят заботой о моем ребенке. Рокси же сдерживалась как могла. И хотя она относилась с пониманием, наверняка это было нелегко для нее. Так что я как следует постарался, чтобы от ее беспокойства не осталось и следа. Изо всех сил я старался относиться к Рокси как к принцессе, стремясь угодить всем ее желаниям. Чтобы доказать свою любовь, я хотел, чтобы она оценила Рудеуса во всей красе. У меня до сих пор ноет челюсть, я слишком много пользовался языком. В любом случае, я смог передать ей всю необъятность своей любви. Рокси осталась довольна. И все же подумать только, что такие... методы, техники, они и правда существуют. Про многие я даже и не знала. Очаровательно покраснев, не в силах смотреть мне прямо в глаза, произнесла Рокси. Хе-хе, мир велик и разнообразен. Я использовал все техники, что тщательно развивал до сих пор. Приемы, что делали Сильфи совершенно беспомощной, способной лишь судорожно хватать ртом воздух. Мне хотелось увидеть Рокси такой же. И на то, чтобы выполнить это мое желание, потребовалось совсем немного времени. Ну или так предполагалось. Рокси была немного не такой, как ожидалось. Она спрашивала меня обо всем. «Что я должна делать?» — говорила она. Даже в самый разгар откровенного общения мужчины и женщины она была серьезной и трудолюбивой и усердно училась. Каждый раз я подробно все описывал, обучая Рокси этим техникам. «Пожалуйста, научи меня еще большему количеству разных вещей в следующий раз». «Нет, даже если ты будешь просто лежать в кровати, учитель, я позабочусь обо всем. Ты ведь знаешь». «Нет-нет, я обязательно хочу стать более умелой в этом, выучив множество новых техник». «Честно говоря, это немного отличается от того, что я ожидал. И все же это вовсе неплохо. Сильфи поступает как Сильфи. А для Рокси это нормально быть Рокси. Даже в этом. Обе они способны полностью удовлетворить меня. У меня просто нет причин жаловаться». «А мы так в университет не опоздаем?» Со вспыхнувшим от крайнего смущения румянцем Рокси поспешно отвернулась и плавно соскользнула с кровати. Я же продолжал сидеть, сполна наслаждаясь видом ее маленькой очаровательной попки, пока она удалялась. Что такое? Нет, ничего. Поскольку Рокси вдруг встала и обернулась ко мне, я притворился, что тоже переодеваюсь. Внезапно я почувствовал, что Рокси смотрит на меня сзади. Может, стоит поднять руки, чтобы получше продемонстрировать мускулы? Только я хотел сделать это, как услышал легкие шаги Рокси. Она коснулась моей спины. «Прости, кажется, я поцарапала тебя. Тебе не больно?» Я повернул голову, стараясь рассмотреть. На спине красовались 4 царапины. Когда я коснулся их, то ощутил легкое покалывание. Эти следы оставила Рокси прошлой ночью. Иными словами, отличительный знак мужественности. «А, стоит лишь вспомнить лицо Рокси в тот момент, как я начинаю возбуждаться. О, нехорошо, нехорошо, у нас уже нет времени думать о подобном этим утром». «Все хорошо». «Надеюсь, шрамов не останется». Рокси просто залилась румянцем от смущения. Она не стала даже заикаться о том, чтобы подлечить их магией исцеления. Вероятно, тоже вспомнила творившееся прошлой ночью. Когда я заглянул ей в лицо, то просто утонула в ее глазах. Прекрасные голубые глаза, в которых отражалось мое лицо. А потом эти глаза медленно закрылись. У нее было лицо девушки, жаждущей поцелуя. Но если я поцелую ее сейчас, то наверняка мы тут же устроим второй раунд. Так что лучше сдержаться. Я ограничился тем, что нежно погладил ее по щеке. «Давай одеваться». «Да, ты прав». Запаниковав, Рокси аж отпрыгнула от меня. Затем начала одеваться, начав с лифчика. Внимательно проследив за процессом, я тоже оделся. «Руди, я не странно выгляжу». Закончив с одеванием, Рокси покрутилась передо мной со всех сторон, показывая свою утонченную фигуру в мантии. Ее косы закружились вместе с ней. «Ты выглядишь просто прекрасно». «Правда?» «Конечно». С теплотой ответил я. «Если какие-то ублюдки попробуют сказать что-то о ее внешности, я им этого не спущу». Таковы были мои чувства. «Сегодня мой первый день преподавания. Я не могу все испортить». Решительно заявила Рокси, сжимая кулачки. С сегодняшнего дня она будет ходить в университет. Не как ученица, а как преподаватель. Для меня же сегодня начинается третий курс. Часть 2. Но прежде чем рассказать о том, как прошел мой первый день в качестве третьекурсника, позвольте поведать о том, что случилось незадолго до этого. О том, как Рокси стала преподавателем. Несколькими месяцами ранее. Это случилось примерно спустя неделю после нашего возвращения из путешествия. После того переполоха все наконец стало понемногу успокаиваться. Я как раз сидел у себя дома в гостиной. И тут внезапно ко мне обратилась Рокси. «Руди, я подумываю о работе в университете магии. Ты ведь не против?» «Что?» Я даже переспросил от неожиданности. Рокси тут же ответила, опустив глаза. Ее тон, как обычно, был весьма ровным. Последнее время у меня появилось слишком много свободного времени, и я задумалась о том, чем бы я могла заняться. И ты решила стать преподавателем в университете магии? Да, именно так. Тихо кивнула Рокси. Ей и правда было нечем заняться последнее время. Ее способности к работе по дому не так уж и высоки. Конечно, Рокси была искательницей приключений-одиночкой и о многом может сама позаботиться, но по сравнению с Сильфи, Аишей и Лилией, она неизбежно им уступает. В нашем доме уже есть две служанки, так что Рокси просто негде проявить себя. Что до того, чем она действительно может помочь, в основном это ограничена забота обо мне в попытке заменить мне левую руку. Жить с одной рукой весьма неудобно, многие вещи стали куда сложнее. Но помощь с переодеванием, едой и прочим, в принципе, весьма облегчает процесс. Ну и только. Преподаватель, да? Я сам был счастлив, когда она обучала меня магии. Если уж на то пошло, Рокси существует не для того, чтобы заменять мне левую руку. У меня нет причин отказывать. Вместо того, чтобы испытывать чувство превосходства от того, что Рокси принадлежит мне, куда важнее, чтобы мир наконец-то узнал, как огромно влияние богини по имени Рокси. Хотя человек вроде тебя, Руди, может подумать, что становиться учителем кому-то вроде меня просто нелепо, я думаю, мне нравится обучать людей. Я вовсе не считаю это нелепым. Немыслимо. Неважно, в какой бы параллельный мир вы ни отправились бы, вы нигде не найдете меня считающим это нелепым. Неважно, сколько миров вы посетите, предначертание судьбы в том, что я буду уважать Рокси. Такова воля Врадштейна. Рокси, ты обязательно станешь отличным преподавателем в университете. Я рада, что ты говоришь это так уверенно. Это даже немного смущает. Отлично. Раз уж и решили, не будем откладывать. Давайте прямо сейчас пойдем и обсудим это вместе с заместителем ректора Джинесом. Так Джинес теперь заместитель ректора? Отозвалась Рокси с удивленным видом. Вы знакомы? На лице Рокси отразилась настоящая горечь. Он мой мастер. О, так Джинес еще и святой воды? Я думал, он святой огня, но кажется, тут какое-то недоразумение. Хотя нет, даже если использовать сразу два типа магии, вас не будут звать двойным магом, владеющим магией за двоих, или что-то в этом духе. Честно говоря, я без понятия, Джинес вполне может владеть и магией воды. В прошлом, при расставании, я наговорила ужасных вещей, хотя я и сожалею о своей юношеской горячности. Но это дело далекого прошлого. Согласно рассказам Рокси, ее мастер был высокомерным и властным человеком. Но Джин, из которого я знаю, производит скорее впечатление добросовестного труженика. Джин, из которого я знаю, совсем не похож на мастера, о котором я слышал от Рокси в прошлом. Но что если при встрече окажется, что он все еще таит обиду? Я уничтожу корень зла, заставлю забыть обо всем и позабочусь, чтобы он не причинял никаких проблем в будущем. Хотя я многим обязан Джинесу, в данном случае речь идет о помощи Рокси. Для меня это не проблема, даже если это вызовет неприятности для меня самого. Тогда я буду рассчитывать на тебя в то время. Благодарю. Так мы и решили отправиться в университет магии. Часть 3. Джинес, как обычно, обложился целой кучей бумаг. Это... Увидев Рокси, заместитель ректора Джинес горько улыбнулся. Этот человек всегда улыбается этой кривой улыбкой, но в этот раз в ней было особенно много горечи. «Прошу нас извинить, заместитель ректора. Вы можете уделить нам несколько минут?» «Да, конечно, Рудеус-сан. Давайте поговорим в другой комнате». Хотя Джинес, вероятно, был занят, он охотно уделил мне время. Джинес всегда занят, и все же я могу обратиться к нему в любое время. Он неплохой человек. Мы прошли в комнату для собеседований. Давненько я здесь не был. Пожалуй, с самого момента дуэли с бодигарди. Садитесь, пожалуйста. Рокси и я сели рядом напротив Джинеса. Прежде всего, давненько не виделись, Рокси. Да, давно, мастер. Вы ведь уже решили никогда больше не звать меня мастером. Рокси ответила, опустив глаза. Я прошу прощения за это. В те дни я была слишком тщеславна. Как и я. Я тоже слишком цеплялся за свою гордость. Они склонили голову друг перед другом. Я не знаю точно, что было между ними в прошлом, но все это уже давно было стерто волнами времени. Больше 10 лет прошло, за такой срок люди серьезно меняются. Через несколько секунд Джинес, собравшись, поднял голову и продолжил. «Так, какое дело у вас ко мне сегодня?» «Мастер, со мной многое случилось с тех пор. Я испытала настоящую радость, обучая других, поэтому я хочу стать преподавателем здесь». «Ясно, та Рокси, что утверждала, что в учителях нет никакой необходимости, сильно изменилась, не правда ли?» Все с той же горькой улыбкой иронично заявил Джинас. Похоже, он не в восторге. С легким беспокойством я посмотрел на Рокси и обнаружил, что она улыбается такой же горькой улыбкой. Кажется, им хватило лишь пару улыбок, чтобы прийти к взаимопониманию. Что это? Вдруг я почувствовал себя обделенным. Я планировал убедить Джинаса принять Рокси, даже если он будет против, но такое чувство, что все будет нормально, даже если я не стану вмешиваться. Учитель Рокси, мне, наверное, лучше удалиться ненадолго. Что, не лучше будет, если ты останешься? Просто я и сам хотел навестить одного знакомого. Рокси и Джинас. Они давние знакомые с долгой историей. Похоже, это были непростые времена для Рокси. Не думаю, что она хочет, чтобы я знал об этой паре ее юности слишком много. Чувствуя себя немного одиноким, я сообщил, куда именно направляюсь, и оставил их. Часть 4. Я отправился в исследовательскую лабораторию Занобы. Всего полгода назад я говорил, что на путешествие уйдет 2 года. Заноба наверняка удивится. Мне тяжело из-за того, что случилось с Полом и Зенит, но я не собираюсь портить настроение этому парню. Постараюсь взбодриться. Отлично. Я постучал в дверь, а затем вошел внутрь, не дожидаясь ответа. Большие новости, Заноба! Кое-кто вернулся! С видом человека, испытывающего настоящий экстаз, Заноба возлежал на манекене в полный человеческий рост. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. Интересно, что Заноба чувствует в данный момент? Явно не что-то в духе любви или ненависти. Это очевидно. Я отвел глаза и тихо закрыл дверь. Из комнаты раздались шуршащие гремящие звуки. Пришлось подождать, прежде чем они утихли. Затем я услышал изнутри «Входи» и с шумом распахнул дверь. «Большие новости, Заноба! Кое-кто вернулся!» «О-о! Неужели это вы, мастер?» Заноба и я, старательно притворяясь, будто ничего не случилось, радостно обнялись. Без какой-либо напряженности. Заноба мой друг. Я ничего не видел. Ничего не было. Вы вернулись довольно быстро. Я слышал, путь должен был занять 2 года. Но много чего случилось, и я постарался обернуться побыстрее. Успеть за 6 месяцев сделать то, на что должно было уйти 2 года? Как ожидалось от вас, мастер! Я осмотрелся вокруг. Повсюду куклы. Куклы самых разных народов и бронзовые статуи. Я хорошо знаю лабораторию Занобы, но, вероятно, из-за того, что мы не виделись некоторое время, я чувствую настоящую ностальгию. Зато относительно недолгое время, что меня здесь не было, количество вещей в комнате еще больше возросло. В частности, рабочий стол Джули весь заставлен глиняными фигурками. Похоже, даже когда меня не было рядом, она не забывала усердно заниматься. А где Джули и Джинджер? Они вдвоем ушли за покупками. А поскольку им надо купить кое-что, что продается лишь в вечернее время, они не вернутся до самого вечера. Ясно, так вот почему он устроил себе свидание с куклой. Такая возможность, вероятно, редко дается. Возможно, я сделал нечто плохое. О, мастер, что случилось с вашей рукой? Внезапно Заноба заметил мою левую руку. Помрачнев, он посмотрел на руку, от которой кроме запястья ничего не осталось. Так получилось. Это был мой промах. Что за враг был настолько силен, что вы, мастер, потеряли руку? Это была гидра, на которую не действовала магия. Гидра? Ну, это большое чудовище. Заноба положил руку на подбородок, задумавшись о чем-то. Если подумать, то в том бою нам не хватало чистой физической силы атаки. Если бы Заноба был с нами, возможно, одолеть гидру было бы проще. Впрочем, уже слишком поздно говорить об этом. И на нее не действовала магия. Для вас, мастер, это наверняка был тяжелый бой. Да, и не только это. Даже если отрубить ей голову, она сразу отращивает новую. Это было по-настоящему тяжело. О, и как вам удалось удалить ее? Отец, наш фехтовальщик рубил ей голову, а я прижигал обрубки. Ясно, теперь понимаю. Эту идею о прижигании ведь предложили вы, мастер. Я просто слышал раньше про похожую ситуацию. Думая о той битве, я не смог удержать тягостный вздох. Хотя у нас и был план сражения, все закончилось вот так. Чем больше меня хвалят, тем более несчастным я себя чувствую. Вы выглядите как-то мрачно. Хотя мы и победили, слишком многое мы потеряли в том бою. Ясно. Заноба взглянул на мою руку и понимающе кивнул. Раз уж так сложилось, думаю, сейчас самое подходящее время. Радостно улыбаясь, Заноб двинулся к своему рабочему столу. С шумом он принялся рыться в самом нижнем ящике. «Пожалуйста, взгляните!» То, что он выудил из ящика, оказалось моделью руки. Хотя нет, это не то. Для руки форма немного странная. Судя по внешнему виду, это скорее рукавица. Или, может, перчатка. Что это такое? Ха-ха-ха! Это результат последних 6 месяцев исследований! О? Я не просто игрался все это время! С радостью ответил Заноба, смеясь. А те обнимашки с куклой разве не игры? Нет, ничего не было, я ничего не видел. Так что она делает? Хорошо, просто смотрите! С крайне самодовольным видом Заноба взял свою перчатку и, сжав руку в кулак, надел. Затем зачитал заклинание. «О, земля, стань моей рукой!» Стоило ему произнести эти слова, и перчатка зашевелилась. Хотя рука внутри была сжата в кулак, перчатка медленно двигалась сама по себе. Пальцы стали сгибаться один за другим. Все движения были на удивление плавными. «Это магическая рука, что движется по вашему желанию. Как вы и поручили мне, мастер, я досконально исследовал руку той куклы в сотрудничестве с Клиффом и вскоре добился подобного успеха». «Мастер? Мастер?» «Да, прости». Я потерял дар речи от шока. Конечно, я говорил ему сперва сосредоточиться на изучении рук, но... Подумать только, что он смог создать что-то подобное. Это удивительно. Честно говоря, я поражен. О-хо-хо-хо, еще рано поражаться. Ведь если использовать этот магический инструмент, можно также контролировать и уровень моей силы. Правда? Да. Заноба прищурился. В его глазах отражалась целая буря эмоций. Он буквально лучился счастьем. Ведь если будет возможность сдерживать его проклятие сверхчеловеческой силы, это значит, что он будет способен без проблем создавать кукол. Он наконец-то сможет самостоятельно творить то, что так любит. Своими собственными руками. Я, вероятно, даже и представить не могу, насколько же он счастлив. «О, рука, вернись к земле!» После слов Заноба перчатка вновь замерла. Похоже, ее можно отключать и включать по желанию. Вот. Заноба протянул мне свой магический инструмент. Держите, пожалуйста, попробуйте. Когда наденете, скажите «О, земля, стань моей рукой», и она станет вашей рукой. Чтобы снять, достаточно произнести «О, рука, вернись к земле». Хорошо. Как и было сказано, я поместил левую руку в магическое приспособление. От руки у меня осталась только культя. Возможно, потому что перчатка была рассчитана на кулак, внутри было слишком свободно. Такое чувство, что она вот-вот свалится. Выглядит так, словно вот-вот упадет. Никаких проблем. Просто зачитайте заклинание. Да. О, земля, стань моей рукой. Стоило произнести заклинание, и я почувствовал, как мана вытягивается из моей руки. Не очень большое количество. Все-таки Заноба тоже мог ей пользоваться, так что это очевидно. О. В следующий миг перчатка крепко обхватила мою культю. Чувство хватки постепенно исчезло, одновременно я почувствовал пальцы. «Как оно?» Я попробовал подвигать левой рукой. Раскрыть, а потом сжать. Начиная с большого пальца, я по очереди стал загибать их. Эта прочная рука из земли двигалась, как моя собственная. «Двигается. Она двигается!» «Это еще не все. Пожалуйста, попробуйте прикоснуться к чему-то». «Хорошо». Я попробовал взять вырезанную из дерева фигурку, стоявшую неподалеку. Это была статуэтка лошади размером с кулак. Чувствительность была притуплена, словно я трогаю ее в рабочих перчатках. И все же я действительно чувствовал, словно касаюсь чего-то кончиками пальцев. Удивительно, тебе даже удалось добавить сюда осязание. Да, если ничего не чувствуешь, невозможно создавать кукол. Да, ему необходимо было сдержать свою силу именно для этих целей. Раз уж Заноба создал эту перчатку с такими мыслями, то подобные дополнения даже не нуждаются в объяснении. Желая проверить еще кое-что, я направил немного маны в кончики пальцев. Водяная пуля появилась рядом с мизинцем. Похоже, в использовании магии эта перчатка тоже не помеха. Он сделал что-то подобное всего за 6 месяцев, при том, что ему явно было нелегко. Пожалуй, это тот самый случай, когда любовь творит чудеса. Я не знал, будет ли она работать без кисти, но, похоже, в этом никаких проблем. Да? Да. Она двигается. И я могу чувствовать прикосновение. Чем больше маны вложите в нее, тем сильнее она будет. О. Но если вы, мастер, направите в нее всю свою магическую силу, она может сломаться. Я сделал ее куда прочнее, чем простая человеческая рука, но, пожалуйста, будьте аккуратнее. Давайте попробуем. Я постарался направить чуть больше маны. Почти сразу вес деревянного коня будто исчез. Потрясающе. Только я произнес это, как треск раздался из моей искусственной руки. А! А-а-а! Нога фигурки полностью отломилась. Мастер! Заноба укоризненно посмотрел на меня. Прости, я возмещу. Это фигурка лошади. Это произведение традиционного искусства герцогства Джиара. Второй такой, вероятно, нет. Если хочешь, я создам для тебя новую, хотя это будет простая магия земли. Стоило лишь мне сказать это, как Заноба вдруг расплылся в широкой улыбке. О, извините, выглядит так, словно я пытаюсь давить на вас, мастер. С этими словами Заноба бережно убрал фигурку в ящик стола. Интересно, он собирается склеить ее? Будем надеяться, ему удастся постепенно ее восстановить. Снова повернувшись ко мне, Заноба продолжил разговор. Пожалуйста, возьмите эту руку. Хотя это всего лишь прототип, это лучше, чем ничего. А это действительно хорошо. Если вы, мастер и Клифф, поможете мне, я смогу в ближайшее время сделать нечто похожее. Ну, все-таки он планирует и дальше продолжать исследование. Мне хотелось бы, чтобы эта перчатка стала еще чувствительнее. Если получится, возможно, я смогу даже снова сполна насладиться, лаская грудь. Впрочем, не только это. Эта рука способна воплотить почти любые мечты. Например... Да, точно, можно добавить к ней всякие модификации. Скажем, сверло в пальце, что будет весьма полезно при создании фигурок. Или что-то вроде встроенного пистолета, стреляющего магическими пулями. Заноба, это поразительное изобретение. Правда? Я и сам так считаю. Я могу гордиться созданием чего-то настолько удивительного. И применение не ограничено лишь встроенным оружием или созданием кукол. Это можно использовать и в медицине. В этом мире, даже если вам отрубят конечность, всегда можно поставить ее на место с помощью магии исцеления достаточного уровня. Раны, с которыми в моей прошлой жизни неизбежно приходилось обращаться к врачу, здесь могут быть вылечены за пару мгновений. Не знаю точно, в этом ли кроется причина, но я никогда не видел здесь таких вещей, как протезы рук или ног. Если поискать, отыщется лишь что-то в духе палки, заменяющей ногу, как у капитана Ахава. Если полностью потерять часть тела, это уже тяжело вылечить. Людей, владеющих достаточным уровнем магии исцеления, чтобы отрастить новые конечности, очень мало. Если отправиться в Северное Королевство Милис, то, вероятно, вы сможете найти некоторых. Однако за то, чтобы они оказали вам подобную услугу, придется заплатить немало денег. Если начать продавать подобные магические приспособления, наверное, можно будет неплохо заработать. Хотя это явно нанесет ущерб мастерским исцелений из Милиса, все же мы находимся на другом краю мира. И если воспользоваться посредничеством Университета Магии или Гильдии Магов, то это может сработать. Хотя нет, это обязательно сработает. Как называется это магическое приспособление? Я еще не дал ему имя, ни я, ни Клифф не особо хороши в подобных вещах. Вот как? Ну, как-то скучно оставлять его без названия. Мастер, хотите дать ему название за меня? О, ну, если хочешь. Не то чтобы я сам умел хорошо придумывать название, но раз уж меня попросили, я не могу отказать. Я посмотрел на руку, ставшую частью меня, и задумался. Поскольку это отделяемая рука, кое-что сразу пришло на ум. Ракетный кулак или что-то в этом духе. Но ведь моя новая рука не способна полететь. Хотя, возможно, стоит попробовать добавить такую функцию. Естественно, речь о превращенной в свечу руке осужденного на смертную казнь преступника. Ничего общего с извращенным старшеклассником в бандане и джинсах. Примечание перевода. Отсылка к манге и аниме «Миками, истребительница духов», а именно к ее герою Тадао Йокошиме. Нет, лучше не брать заимствованных названий. В этом мире подобная вещь появляется впервые, так что, думаю, достаточно просто использовать имя создателей. Как насчет того, чтобы объединить части имен Заноба и Клифф? Тогда получится искусственная рука Залифа. А почему тут нет вашего имени, мастер? Не думаю, что стоит, я ведь не имею к этому отношения. Я не считаю, что вы не имеете к этому отношения, но я понимаю. В таком случае получается искусственная рука Залифа, прототип первый. Радостно произнес Заноба. Вот так на моей руке и появилось это магическое приспособление. Искусственная рука Залифа. Хотя она не так ловка, как настоящая, и не столь чувствительна, она двигается так, как мне хочется, и я ощущаю ее как собственную руку. Также от того, сколько маны вкладывать, зависит ее сила. Чтобы научиться контролировать эту силу, понадобится время, но думаю, я справлюсь. что до конечной цели, пожалуй, постараюсь добиться того, чтобы можно было нежно ласкать грудь Сильфи и Рокси. Хотя есть много мест, над которыми еще стоит поработать, я должен уделять внимание изучению двигающейся куклы. Так что, на чем лучше сосредоточиться? Давай посмотрим. Некоторые проблемы и правда есть. Например, потребление маны. С запасами магической энергии Заноба он может носить перчатку лишь пару часов, прежде чем она иссякнет. Среди других проблем стоит упомянуть, что пальцы слишком толстые и неизящные, а чувство осязания слишком слабое. Если мы сможем решить эти проблемы, уверен, конечный результат будет еще более удивительным. Но все-таки это лишь побочный продукт исследования. Наша главная цель в том, чтобы создать двигающуюся куклу. Эта перчатка явно будет неплохо продаваться, было бы хорошо однажды и впрямь начать ее продажи, но уделять этому проекту слишком много внимания не дело. Нет, в конце концов наша цель — создать двигающуюся куклу. Мы не можем забывать об этом. Верно. Поэтому прошу, пока отложи этот проект на время и продолжи изучение куклы. Я так и думал, мастер, что вы это скажете. Мы с Занобой обновили наш план действия. Этой перчаткой мы займемся в свободное от основного проекта время. Часть 5. После этого мы с Занобой поговорили еще некоторое время. Говорили в основном о куклах, которых я видел на Бигариту. Стоило ему услышать о стеклянных куклах, как его глаза заблестели. Кстати говоря, как дела у Джули? Она на днях как раз завершала ту куклу. Она, вероятно, хотела бы встретиться и показать ее вам. О, неужели? Фигурка Руджерда? Я хочу увидеть ее. Я так хочу ее увидеть, но... Ясно, но если она вернется лишь вечером, не уверен, сможем ли мы встретиться. У вас есть какие-то другие планы? Когда у учителя закончится собеседование, я хотел бы навести и других. Учителя? И тут раздался стук в дверь. Руди, ты там? Это ведь то место, верно? Это был голос Рокси. Похоже, пока мы общались с Занобой, собеседование закончилось. Прошу, входи. Я как раз собирался рассказать про тебя, учитель. Простите. Рокси вошла в комнату. Беспокойно осмотревшись, чуть сгорбившись от нерешительности, она медленно подошла ко мне. Впечатляющая комната для исследований. Я действительно могу войти? Выглядит как место, куда не пускают посторонних. В этом университете не должно быть мест, куда вам нельзя войти, учитель. Руди, это не то, что ты можешь решить самостоятельно. Верно, но в случае этого места все нормально. После этих слов Заноба словно застыл. Он весь дрожал. Заноба, позволь представить. Это Рокси М. Грейрот, мой учитель. Давно не виделись, ваше высочество Заноба. Рада видеть вас в добром здравии. Рокси низко поклонилась Занобе. При виде Рокси Заноба уже всего бросила в дрожь. Дрожащей рукой он коснулся головы. Что? Заноба внезапно закричал в полный голос. Подскочив как лягушка, он простерся ниц. Рокси, дрожа испуганно, спряталась и теперь выглядывала у меня из-за спины. Давно не виделись, Рокси Дано! Не знаю, что вы были мастером мастера, я был немыслим и груб с вами! Прошу, поднимите голову. Как может принц преклоняться передо мной? А что, если кто-то увидит? Рокси сейчас в крайней растерянности. Наверное, я должен помочь ей. Все хорошо, учитель. Если кто-то посмеет возразить, я позабочусь о них. Руди, ты тоже говоришь нелепые вещи. Рокси в панике чуть ли не заикалась. Хотя паниковать тут не из-за чего. Прошу, учитель, успокойтесь. Разве не очевидно, почему Заноба преклоняется перед вами, учитель? Вот как? Могу я узнать причину? Эй, Заноба, это ведь естественно, так? Когда я посмотрел на Занобу, еще подтверждение, он все еще простираясь ниц на полу согласился. Да, вы мастер мастера. Видишь, Заноба сам это сказал. Не надо говорить, что это естественно, пожалуйста, скажите мне причину. Какие могут быть причины, когда речь идет об очевидных вещах? Просто спокойно прими это как есть, учитель. Но ведь... Ничего не поделаешь, да? Заноба, прошу, встань. Поскольку наша беседа явно зашла в тупик, я попросил Занобу подняться. Поскольку он весьма высок, он, вероятно, может видеть завитушки волос на темени Рокси. Он буквально давит, нависая над ней. Ну, неважно. Быть высоким еще не значит быть заносчивым и высокомерным. Ну и как все прошло? Похоже, тебя взяли в качестве преподавателя? Да. Мастер Джинос... заместитель ректора Джинос, кажется, признал мои способности. Поскольку ты воспитал меня, это естественно. Руди, ты вырос и достиг всего самостоятельно. Не думаю, что это хоть как-то связано с моими навыками преподавателя. В любом случае, похоже, было решено, что Рокси приступит к обязанностям преподавателя в этом университете со следующего семестра. Это стоит отпраздновать. Отпраздновать? Устроить праздник? Отпраздновать женитьбу на Рокси? Отпраздновать 10-й день рождения моих сестер? Отпраздновать скорое рождение моего ребенка? Возможно, стоит устроить один общий грандиозный семейный праздник? Пол в письме тоже упоминал, что стоит отпраздновать все вместе, когда мы вернемся. Ну, это дело будущего. Пока мы слишком заняты, лучше подождать немного, пока все успокоится. А, верно, я еще не поприветствовала остальных твоих знакомых, да? Верно, уверен, все будут удивлены твоим появлением, ха-ха-ха-ха! Заноба весело рассмеялся. Я присоединился к нему. Я не собираюсь отказывать себе в удовольствии представить Рокси и всем остальным ребятам. Ну, тогда Заноба, спасибо за искусственную руку. Я обязательно еще загляну. Да, пожалуйста. Когда будет свободное время, обязательно повидайтесь с Джули. Она тоже будет счастлива. Конечно. Если с рукой что-то окажется не так, то быстрее будет показать ее сразу Клиффу, а не мне. Понял. На этом мы распрощались с Занобой. Часть 6. Скрежет разносится по холодному коридору. Этот звук издает моя искусственная рука. Прямо на ходу я попытался подобрать наилучшее количество затрат маны. Каждый раз, когда я сжимаю и разжимаю искусственную кисть, мой протез создает этот скрежащий звук. Похоже, этот шум еще один из недостатков этого прототипа. Это искусственная рука, это какое-то магическое приспособление? Внезапно спросила Рокси, идущая по левую руку от меня. Да, это результат исследования Занобы. Это поразительно, правда? Ее движения так точны. И правда, если я могу так двигать ей, то вполне могу справиться и без твоей помощи, Рокси. А, верно. Когда я посмотрел на нее, у нее было то самое очаровательное выражение, которое у нее появляется, когда она совершает серьезные ошибки. Прости меня, я совсем не подумала о тебе, Руди. Хотя тебе пришлось бы явно нелегко, если меня не будет рядом, я все равно пошла и стала преподавателем. Если уж речь о моей левой руке, то тебе не стоит ни о чем беспокоиться, Рокси. Хотя это и помогает мне, не то чтобы я сам об этом просил. Очевидно, что Рокси сама хочет этого в первую очередь. Поскольку она сама захотела помочь мне и стать моей левой рукой, я не стал возражать. И все же, если у меня возникнут с этим проблемы, рядом достаточно людей, готовых помочь. В любом случае, это ведь здорово, да? Что ты вновь получил левую руку. Да, с этим я вновь могу трогать тебя так, как я этого хочу, Рокси. Говоря это, я дотронулся до плеча Рокси своей искусственной рукой. Мягкость и тепло ее тела чувствовалось даже сквозь мантию. Похоже, температура тоже ощущается. Эта рука и правда прекрасно делает свое дело. Итак, я хочу представить тебя всем. Прошу, идем. Представить? Да. Рокси кивнула, явно нервничая. Часть 7. После этого я обошел всех одного за другим, сообщая, что я вернулся и представляя им Рокси. Рини и Пурсена, Ариэль и Люк, и, наконец, Нанохоши. Я подумывал заглянуть и к Клиффу, но услышал странные звуки, раздающиеся изнутри его исследовательской комнаты, и решил, что не стоит. У каждого была своя реакция. Скажем, Рини и Пурсена отреагировали очень занятно. Едва вдохнув аромат Рокси, их буквально в дрожь бросило. Когда я сказал, что это мой учитель, которого я безмерно люблю и уважаю, у них даже хвосты скрутило. Обе низко поклонились. Вероятно, это потому, что зверолюди особенно чувствительны к подобным вопросам. Для них Рокси занимала такое положение, против которого они просто не могли пойти. Реакция Жариэля и Люка, напротив, оказалась весьма холодной. Когда я пришел поприветствовать, их ответ был весьма саркастичен, в духе «Надо же, ты решил показаться перед нами хотя бы после возвращения». Впрочем, даже так их тон не был обвиняющим. Они сильно помогли мне с подготовкой к путешествию. И за то, что совсем замотавшись, я забыл попрощаться с ними, мне было очень стыдно. Так что я как следует извинился. Ну да ладно, все уже хорошо. Когда я представил Рокси, они посмотрели на нее ошарашенными глазами, а потом переглянулись. Должно быть, они просто не могли поверить, что кто-то настолько молодо выглядящий будет преподавателем. И все же, как ожидалось от принцессы, она вежливо поприветствовала Рокси. Она очень достойный человек. Нанохоши выглядела больной. Явно простыв, она все время кашляла. Но даже кашляя, она посмотрела мне в лицо и произнесла. «Что ж, теперь мы можем продолжить исследование». И вздохнула с явным облегчением. Когда я представил Рокси и сказал, что она будет работать здесь преподавателем со следующего учебного года, она лишь кратко ответила «отлично». И все же мне ее ответ показался слишком уж кратким, так что я принялся расписывать все отличные качества Рокси. На что она отрезала... «Грязный педофил». И нахмурилась. «Ну, простая старшеклассница, полагаю, вряд ли сможет понять все великолепие Рокси». Часть 8. На этом мы закончили обход и поприветствовали всех близких знакомых. Пришло время возвращаться домой, но Рокси почему-то надулась. Руди. Что? Хотя я и рада, что ты познакомил меня со всеми, я чувствую, что ты слишком переоцениваешь меня. Это не так. Правда? Поскольку я просто не могу выразить словами все великолепие учителя, этого явно недостаточно. При этих словах Рокси ткнула в меня пальцем. Вот-вот, Руди, неужели ты смеешься надо мной? Конечно нет. Я всегда искренне уважал учителя всем сердцем. Руди, каждый раз, когда ты называешь меня учителем, создается впечатление, что ты словно меня дразнишь. Произнесла Рокси с тяжелым вздохом. Хотя в моих глазах это истинная оценка Рокси, похоже, она кажется чрезмерной. Ну ладно. Ты представил меня многим людям и везде называл меня учителем, но ни разу не сказал, что я твоя жена. О, только после этих слов я осознал свою ошибку. Ошибку, что уже не исправить. Верно. Рокси уже не Рокси Мигурди, она Рокси М. Грейрот. Я представлял ее так, и сама Рокси так себя называла, поэтому я подумал, что уточнять нет необходимости. Ариэль наверняка поняла, что это значит. Никто не задавал вопросов, я думал, что все и так поняли. Но теперь ясно. Все верно. Я наконец понял это. Рокси так величественна, что я думал, что представлять ее как мою жену – пустая трата времени. Но самой Рокси хотелось, чтобы я представил ее как свою жену, да? Пусть даже она вторая жена, она все равно остается моей женой. Она та, кто в будущем может подарить рождение моим детям. Прости, Рокси, любимая, я по-настоящему люблю тебя. Если ты захочешь, я готов даже отправиться в путешествие к твоим родителям, чтобы сообщить им о нашем браке. А, нет, не нужно, это слишком далекий путь, так что давай сделаем это как-нибудь потом, в будущем. В будущем, да? Интересно, как там поживают Робинсон и Рокари-сан? Теперь, когда я женился на Рокси, они и мне словно родители. Я обязан им еще за тот раз, так что я хотел бы навестить их. Если мы воспользуемся магическими телепортами, то, возможно, сможем добраться до них за пару месяцев, но... Я понял. В таком случае отложим это на будущее. Полагаю, все пока в порядке. Однажды, когда у нас будет свободное время, мы обязательно отправимся туда в семейную поездку. Пока я размышлял об этом, мы успели вернуться домой. Университетские легенды. Легенда первая. Кулак лидера хулиганов способен летать. Глава 2. Третий курсник. Часть 1. Первый день в качестве студента третьего курса. Когда я проснулся и спустился в гостиную, там уже была Сильфи. Она кормила Люси грудным молоком. О, доброе утро, Руди. Доброе утро, Сильфи. Прошло уже несколько месяцев с рождения нашей дочурки, и все идет прекрасно. И мать и ребенок абсолютно здоровы. С недавних пор Сильфи вдруг стала куда женственнее. Возможно, потому что отрастила волосы, или может, благодаря тому, что стала матерью. Или просто потому, что повзрослела. Она постепенно становится настоящей красавицей. Прямо как голливудская актриса. Ничего не делая, просто молча сидя вот так. Она выглядит настолько прекрасно, что невольно теряешься, смущаясь окликнуть ее. И от одной мысли, что это все еще моя Сильфи, с которой я могу свободно общаться и делать комплименты, меня в жар бросает. Люси сегодня тоже энергичная. Я посмотрел на Люси. Она так искренне сжимает грудь Сильфи, прямо как я по ночам. Все-таки дети так похожи на своих родителей, да? Люси здоровый, но послушный ребенок. В отличие от братьев или сестер, собственное дитя – это нечто особенное. Каждый раз, как что-то случалось, болезнь или что-то еще, меня всегда охватывала тревога и беспокойство. И все же моя девочка кажется вполне здоровой. Каждый раз Сильфи или Лили осаживали меня, говоря, «Ты слишком много волнуешься». Но, вопреки моим беспокойствам, Люси растет без всяких проблем. Она тихая и спокойная, чем весьма напоминает Сильфи. Она даже не плачет особо. И все же кажется, у нее крепкое здоровое тельце. Видя подобное поведение, Лилия произнесла нечто шокирующее. Я вспомнила времена, когда вы, Рудеус, сама были ребенком. Реинкарнация? Это слово сразу всплыло в голове. Я сам был не очень хорошим человеком в прошлой жизни, так что это вызывает некоторое беспокойство. А вдруг моя дочурка на самом деле реинкарнация какой-нибудь плохой личности? Движимый этими тревогами, я попытался заговорить со своей дочкой на японском языке. Вскоре после рождения дочки я встал перед ней, произнеся «Ты уже заметила, верно? Это другой мир». А потом ее отец шепнул ей: «You are my sunshine. I'm a pen». Примечание перевода перенесено напрямую из японского оригинала. То ли автор так шутит, то ли, как и его герой, плохо знает английский. Выглядело, должно быть, крайне забавно. Аиша, тайно наблюдавшая за мной, не выдержала и рассмеялась, хихикая. Хотя убедительных доказательств у меня нет, я все же думаю, что Люси не чья-то реинкарнация. Смеясь в ответ, она ответила только «Абу да Абу». Возможно, конечно, что она притворяется, но немногие взрослые могут так притвориться младенцем. И даже у тех, у кого получается, нет того детского очарования. А Люси просто очаровательна. До такой степени, что я могу целый день провести у ее кроватки. Так что мне даже не важно, действительно ли она реинкарнация или нет. Даже если чья-то душа переселилась в Люси, я просто должен вырастить ее достойным человеком. Прямо как Пол вырастил меня. Моя дочерка и сегодня просто очаровательна. Да, мне даже интересно, почему она такая очаровательная. Наверное, потому что ее мама крайне очаровательна, да? Подойдя сзади, я нежно приобнял Сильфи. Зарывшись в ее волосы, я мягко поцеловал ее в затылок. Нежный аромат грудного молока. Это лучше любых духов. Спасибо, Руди. Поглаживая меня по руке, смущенно засмеялась Сильфи. Тут я увидел, что Рокси стоит сзади. Ну, Рокси, как вчера было с Руди? Это... все было хорошо. Руди становится весьма диким, когда доходит до таких вещей. Ты не испугалась? Нет, это было вовсе не страшно. Это было во второй раз, и Руди был таким нежным. Я очень извиняюсь. Тут не за что просить прощения. Вот как? Вот так. Хотя между ними еще чувствуется некоторая неловкость, напряжения нет. Они добились хорошего баланса. Я могу почувствовать, как они искренне пытаются ужиться друг с другом. Но раз уж это отношение между тремя людьми, то и постараться ради них должны все трое. Все-таки это я вызвал все эти трудности для Сильфи. Поесть, поесть, пора и завтрак начать. Тут, напевая, в гостиную зашла Аиша. Ужасная песня. Вероятно, простая импровизация. Даже у такой гениальной Аиши, похоже, нет никакого таланта к пению. Доброе утро, госпожи. Братик, сегодня на завтрак будет, как обычно, примерно то же самое. Я увидел зеленый суп и белый хлеб. Также Аиша подготовила нагретое кобылье молоко. В этих местах принято поить родившуюся мать кобыльем молоком, чтобы ее собственное молоко было хорошим. Аиша, не упирайся, опиши как следует меню завтрака. За Аишей вошла Лилия. Похоже, она тоже была на кухне. Дикие бобы, сладкий картофельный суп и хлеб. И питательное кобылье молоко. В ответ на слова матери Аиша тут же с гордостью огласила меню. Конечно, я и так знал, что это, даже если бы не слышал ее. Все-таки я каждый день ем это на завтрак. И все же подобные традиции весьма важны. Хорошо, тогда, пожалуйста, подожди немного. Лилия удовлетворенно кивнула и пошла на второй этаж. Простите, что заставила ждать. Почти сразу она вернулась вместе с Зенит. Когда Зенит вошла в гостиную, она замерла и посмотрела на меня. Затем молча села на свое место. Доброе утро, мама. За прошедшие несколько месяцев память к Зенит так и не вернулась, и все же ее поведение понемногу меняется. Особенно примечательно видеть, как она ведет себя с Норн. Она может погладить ее по голове или попытаться накормить. Выглядит так, словно имеешь дело с 2-3-летним ребенком. Все-таки, видя это общение с дочерью, тут есть о чем задуматься. Возможно, память понемногу все же вернется к ней. Вероятно, стоит пока просто понаблюдать за ситуацией. Давайте есть. Завтракаю я вместе со всеми. Сильфи справа, Рокси слева. По сторонам стола восседают Аиша, Лилия и Зенит. Когда появляется Норн, она сидит рядом с Зенит. Я не помню точно, чтобы мы определяли порядок мест, но это уже стало традицией. С сегодняшнего дня я тоже отправляюсь в университет, так что доверяю Люси вам. Да, Сильфи сама, пожалуйста, положитесь на нас. Не только я, но и Сильфи возвращается в университет сегодня. Я становлюсь третьекурсником. Сильфи переходит на 6-й курс. Пока мы будем в школе, уход за ребенком будет доверен Лилии и Аише. Но все-таки Люси еще младенец, она не может прожить без груди матери. В этом смысле я тоже, получается, своего рода младенец. Но не будем об этом. В любом случае, было решено нанять няню. Это наша соседка, Сюзанна, мать двоих детей и бывшая искательница приключений. Она моя знакомая, но пока оставим это. Благодарю за вкусную еду. А теперь пришло время университета. Часть 2. Привет. Доброе утро! Спасибо за ваши труды! Хорошего дня, босс! Стоило мне войти на территорию университета, незнакомые люди стали приветствовать меня. Причем одни хулиганы. Неужели я внушаю даже им уважение? Ну, должно быть все потому, что я стал отцом. Впрочем, я не особо осведомлен, в чем тут именно дело. Как дела? Только я задумался об этом, как меня поприветствовали самые отъявленные хулиганы этого университета. Босс, доброе утро, ня! Передавайте привет Фицу и Рокси. Естественно, это Рини и Пурсена. Даже готовясь стать выпускницами, они ни капли не изменились. Рини дерзка, Пурсена грызет какое-то мясо вроде ветчины. Босс, ты уже с самого утра заявился в университет в компании двух девушек. Можно лишь позавидовать, ня. Бросил нас только, чтобы завести еще одну. Заебал. Поскольку мы уже выпускаемся в этом году, мы тоже обязательно должны кого-то найти, ня. Верно. Прежде чем вернуться домой, мы должны провести в этом году брачную дуэль и найти партнера. Меня буквально распирало от гордости. Видимо, мне, человеку, держащему по цветку в каждой руке, и впрямь стоит позавидовать. Не Сильфи или Рокси, а мне. Их мужчине. Боссу этого университета. Похоже, у меня уже симптомы звездной болезни. Удачи вам обеим. Даже Сильфи счастливо рассмеялась, вступая в разговор. Это улыбка той, у которого уже есть свой мужчина. Сильфи с этими двумя не слишком близка, и все же они довольно откровенны между собой. Простите, похоже, я тут лишняя. А вот Рокси приняла их слова за чистую монету. Она виновато склонила голову перед этими двумя. Ня! Что? Увидев это, Рини и Пурсена сразу запаниковали. А, вовсе нет, ня! Мы не имели в виду ничего такого, ня! Точно, точно. Заебал, это просто присказка. Я не собиралась говорить ничего плохого о Рокси. Обе тут же извинились. Поскольку перед божественным величием Рокси нужно преклоняться... Стоп, в смысле, это было неприятно. Если бы эти ребята встретили Рокси сами по себе, они наверняка сказали что-нибудь бы в духе «Мы куда лучше этой коротышки, ня?» или «Долбанный демон, Нано». Я ни за что не прощу подобные слова. Фиц, даже если будет тяжело, постарайся изо всех сил, ня. Хотя тебе достался сложный противник, раз уж речь о Фитсе, ты справишься, Нано. Закончив извинения, обе сочувственно похлопали Сильфи по плечу. Лучше побыстрее разобраться, кто будет на вторых ролях, ня. Показать, кто тут главный, Нано. Сильфи растерянно задумалась, а потом воскликнула «А». Это вы о том, чтобы вроде как следует любил меня? Рини и Пурсена притворились, будто жалостно хлюпают носом. Она такая самоотверженная, ня. Фиц и так не выделяется, а когда гарем увеличится до трех или четырех девушек, будет так жаль, когда ее постепенно совсем забудут. Несут, что хотят. Не собираюсь я тут заводить гарем из трех или четырех жен, и тем более забывать о Сильфи. Я просто не могу пренебречь девушкой, которая целиком отдалась мне и телом, и душой. Она и так прошла через не самые приятные чувства из-за Рокси. А? Такого никогда не случится. Верно, Руди? Скрытое за большими темными очками, ее выражение лица трудно было прочитать, но в голосе чувствовалось беспокойство. В глубине души ее это, возможно, все-таки беспокоит. Я обязан успокоить ее. Конечно. Я обнял Сильфи и прошептал «люблю» на ушко, поглаживая по спине. Хотя лучше все-таки прямо произнести это перед всеми. «Я люблю Сильфи!» Когда я четко объявил это, со всех сторон послышались аплодисменты. Сильфи очаровательно покраснела в моих объятиях. «Нет, Руди, прекрати говорить такие вещи в университете». «Но ведь ты сама об этом просила». «Тогда ты должен сказать то же самое и для Рокси, верно?» Когда я посмотрел на нее, Рокси посмотрела на меня в ответ. «Нет, не обращай на меня внимания». Но в ее взгляде было столько ожидания. Без колебаний я протянул в свои объятия и Рокси. Рокси в левой руке, Сильфи в правой. О, ничего себе. И правда по цветку в каждой руке. Я люблю их обеих! Стоило мне сказать это, как некоторые студенты осуждающе засвистели. Вероятно, из-за последователей церкви Милиса. Ну и ладно. В конце концов, у меня другая религия. И вообще, нужно относиться с большей веротерпимостью. Под взглядами окружающих Сильфи вся залилась румянцем от смущения. Увидимся позже. Я буду у Ариэль, как и раньше. Да, Сильфи, давай обязательно встретимся в обеденный перерыв. В университете я Фиц. Если подумать, и правда ведь было такое правило. Меня около года тут не было, так что я совсем забыл об этом. Но это точно нормально. Все-таки вся ее мужественность давно исчезла. Как ни посмотри, а она просто красивая девушка в мужском наряде. И даже в таком виде она просто прекрасна. Тогда я тоже пойду в учительскую. Проводив убегающий Сильфи взглядом, обратилась ко мне Рокси. Да, хорошего дня, Рокси. А, и в университете, прошу, обращайся ко мне как к учителю. Не смешивать личные и общественные дела, да? Я понимаю. Но если так, с сегодняшнего дня Рокси будет учителем. Учительницей. Звучит отлично. Особенно если припомнить происходящее прошлой ночью. Интересно, а мы сможем занять подсобку спортзала и заниматься там этим часами? И тут я кое-что вспомнил. Учитель. Что, Рудеус-кун? Рокси обратила ко мне свое аккуратное личико. Поскольку сегодня первый день занятий, у преподавателей, наверное, будет утреннее собрание. А! Вскрикнула Рокси. Она всегда так делает, когда совершает ошибки. Она вся прямо побледнела. Прости, мне надо торопиться. И Рокси спешно устремилась в сторону учительской. Судя по всему, она немного запуталась в расписании. Если подумать, это естественно. Все-таки графики занятий студентов и преподавателей не могут точно совпадать. Тогда мы тоже пойдем. Ня! Я составлю вам компанию. Я направился в класс в компании кошки и собаки. Хотя мои законные жены и ушли, у меня еще осталось по цветку в каждой руке. Я действительно популярен. Впрочем, я не собираюсь делать что-либо с Риней и Пурсеной. Хе-хе, путь настоящего мужчины порой так суров. Кстати, я слышала один слух, ня. Риня вдруг повернулась ко мне, ее уши насторожились. Глаза были полны любопытства. Слух? Да, ня. О том, что боссу пришлось столкнуться с врагом настолько сильным, что он потерял левую руку. А, если подумать, я еще не рассказывал об этом. Я только сообщил о том, что вернулся, и Рокси станет учителем. Подробно я рассказал обо всем лишь Занобе. Интересно, это он где-то успел проболтаться? Хотя нет, это может быть и Клифф, услышавший эту историю от Элиналис. Как и ожидалось от тебя, босня, отправиться на демонический континент, бросить вызов семи великим силам и одержать победу ценой потери левой руки. А? Что за семь великих сил? Откуда вообще взялись столь странные слова? Более того, ваш противник сбежал в ужасе, как и ожидалось Нано. Погодите минуту. Что за... Как этот слух мог стать настолько преувеличенным? Я хочу, чтобы это прекратилось. Как я могу вообще бросить вызов семи мировым силам и надеяться победить? Что если кто-то из них услышит об этом? А если Орстед узнает? Это такая отличная история о ваших приключениях, босс. Мы просто обязаны всем рассказать. Я схватил Риню за хвост и дернул изо всех сил. Она пыталась царапаться, но я уклонился с помощью своего магического глаза. И вот Риня уже нянчит свой хвост, уставившись на меня со слезами на глазах. Что ты творишь с хвостом девушки, ня? Я сурово посмотрел в ответ. Не смей распространять столь преувеличенные слухи. Прости, ня. Эти девчата не впервые попадаются на распространение подобных слухов. Именно они разболтали о том, что у меня ЭД. Ну, да ладно. Все-таки это была правда. Дыма без огня не бывает, но все-таки в этот раз все иначе. Это опасно. В худшем случае меня ждет смерть. Это очень опасные слухи. Мы слышали это от Занобы. Внезапно вмешалась Пурсена. Что боссу пришлось сражаться с гидрой, устойчивой к магии, Нано. Если бы я последовал за мастером, то его величественная левая рука не была бы потеряна. Верно, ня. Мы просто подумали, что это недостаточно величественно, ня. Поэтому нам захотелось сильнее произвести впечатление босса. Это не ваша забота. Конечно, я стал немного сильнее. Однако в конце концов, когда дошло до дела, я оказался бесполезен. Я не желаю получать завышенные оценки. Но даже если бы мы ничего не делали, по университету и так ходит полно всяких слухов из-за потерянной левой руки босса, Нано. Точно, ня. Даже если мы немного изменим правду, ничего не случится. Поскольку я первая знаменитость в этом университете, то со слухами, похоже, ничего не поделаешь. И все же я хочу, чтобы не было больше никаких разговоров о семи мировых силах. Я до сих пор помню, что тогда случилось с Орстедом. Есть и другие слухи? Да, ня, самые разные. Спросив о подробностях, я услышал следующее. Сражался со всем народом Супердов. Вполне. Остановил орду из миллионов монстров в одиночку. Ничего так. Овладел великой древней магией, но потерял руку в процессе. И так далее. По-видимому, по университету ходит масса подобных необоснованных сплетен. Уверен, со временем все эти абсурдные слухи исчезнут сами собой. Если подумать, даже если речь идет о семи мировых силах, я должен просто смириться с подобными слухами. Знаменитостям не стоит волноваться по поводу каждого слуха. Пока это просто университетская байка, можно особо не тревожиться. Прости за хвост. Представителям человеческой расы не понять эту боль, ня. Дергать девушку за хвост непростительно, ня. В следующий раз я угощу тебя рыбкой. Ура, повезло. Иногда совершать ошибки это нормально, ня. А я хочу мясо. Вот так, болтая с Рини и Пурсеной, мы добрались до класса. Часть 3. Класс выглядел как обычно. Пятеро человек сидели вокруг меня. Заноба, что мастерил куклу, Джули, занимающаяся тем же самым, Риния, что полирует ногти, Пурсена, что ест мясо, и Клифф, что-то изучающий с книгой. Позади еще стоит Джинджер, но она не в счет. Мне до боли знакома эта сцена. Не верится, что пройдет еще один год, и двое из них перестанут появляться здесь. Риния и Пурсена выпускаются в этом году. Ну, все-таки впереди еще целый год. Если подумать, Рудеус... Клифф вдруг оторвался от своей книги. «Почему ты не заглянул и ко мне, чтобы поприветствовать?» Он выглядел недовольным. Это напомнило мне, что за прошедшие с моего возвращения несколько месяцев я так и не виделся с Клиффом. Сегодня первый раз. «Прости, Клифф-сэмпай. Когда я заходил, ты, похоже, был очень занят Целиналис. Так что не стал вам мешать». «Ну, в то время я и правда был слиз. Это было неизбежно. Так что в этом есть и моя вина». Отозвался Клифф, отступаясь. С Ириэль было точно так же. Похоже, люди здесь не слишком зациклены на подобных условностях. В случае Искателей Приключений все еще проще. «Однако ты должен был дать мне знать, когда твой ребенок родился. Может, я еще только учусь, но я бы мог благословить его для тебя». «Даже если так...» «А, да, прости. Поскольку ты не из верующих, Мелисса молитва не так и нужна. Но в последнее время у меня чувство, словно ты избегаешь меня». «Несмотря на то, что ты занят воспитанием ребенка, мог бы хотя бы раз заглянуть в мою лабораторию. Ты ведь мог найти время для этого, верно?» «Ну, если уж он сам так говорит, возможно, я избегал его. У меня были причины не хотеть встретиться с Клиффом. Излишне говоря, речь о Рокси. У меня две жены, а Клифф — верный последователь Мелисса. Вряд ли из этого выйдет что-то хорошее». «Или была какая-то причина, из-за которой ты не хотел со мной видеться?» «Если так, то я хочу услышать о ней из твоих уст!» Клифф сегодня на редкость упрям. Вероятно, он уже слышал все в подробностях от Элиналис. Кстати, об Элиналис. «Это непростительно для верующего Мелисса, но если ты, Клифф, простишь меня, это будет по-настоящему великодушно. Возможно, я и правда должен сказать что-нибудь в этом духе. Конечно, для брака с Рокси мне не нужно прощения от Клиффа, и все же неприятно будет, если из-за этого мы с ним поссоримся». Так что давайте просто будем плясать под дудку Элиналис. Я скажу это, а Клифф простит меня. Я похвалю Клиффа за великодушие, Клифф придет в хорошее настроение, и никто ничего не потеряет. Что ж, пора плясать. Будем плясать и петь по заготовленному сценарию. Собственно говоря... Простите. Дверь класса открылась, помешав мне продолжить. В класс вошли двое. Учитель, который обычно проводит классный час у особых студентов, как там его имя, ну, неважно. Следом за ним вошла симпатичная девочка. В мантии и с сонным взглядом. Несмотря на безэмоциональный вид, она явно слегка нервничала. Ребенок, который всегда старается изо всех сил в любой ситуации. Девочка, которую мне тут же захотелось спонтанно обнять. Естественно, это была Рокси. «Дамы и господа, позвольте представить вам человека, который станет заместителем преподавателя в классе особых студентов». «Я Рокси М. Грейрот». Выступив вперед, поклонилась она. Заноба и остальные ошарашенно посмотрели на нее. Классный руководитель же продолжил, не обращая на нас внимания. «Хотя ее народу свойственно выглядеть очень молодо, на самом деле ее возраст уже около 50 лет. Поскольку она связана с некоторыми людьми в этом классе, было решено, что преподавать она будет именно здесь». Хотя, пока она будет выполнять роль заместителя, уже со следующего года она станет вашим официальным классным руководителем, так что относитесь к ней подобающе. «Ня, а что тогда с вами, Самсон-сенсей?» Классный руководитель кивнул в ответ на вопрос Ринии. «Так значит, его имя Самсон?» «Не мужлан, но и не тряпка. В его личности нет каких-то особенностей». «В следующем году я возвращаюсь на родину, поскольку у меня больше нет родственников среди особых студентов». «Это напомнило мне, что стало с Рен-сэмпай?» «Моя младшая сестра вошла в число магических рыцарей герцогства Нерис. Кажется, у нее все в порядке. Впрочем, не уверен, что она еще натворит, если я оставлю ее одну». «Вот как ня». Я узнал об этом позже. Изначально проведением классного часа у особых студентов заведовал тот, кто имел близкие отношения с кем-то из особых студентов. Возможно, так повелось, потому что особые студенты в большинстве своем большие оригиналы. Поэтому желательно, чтобы преподаватель имел рычаги влияния на своих подопечных. Наш нынешний классный руководитель, учитель Самсон, кажется, был родственником сэмпая, место которого занял Клифф, после того, как она выпустилась. У нее были выдающиеся магические способности, и она принадлежала к королевской семье герцогства Нерис, одного из трех великих магических государств. Ринни и Пурсена были во многом обязаны ей. В любом случае, Рокси, имевшая связи со мной и Занобой, оказалась идеальным кандидатом. Шагнув вперед и оглядев класс, Рокси заговорила. «Хотя, думаю, с большинством из вас я уже знакома. Мое имя Рокси М. Грейрот, вторая жена Рудеуса Грейрота, сидящего здесь. Хотя общение между учителем и учениками — это несколько другое, я заранее благодарю вас за все». Клифф явно обиделся. Безусловно, он хотел услышать про вторую жену лично от меня, а затем он принял бы Рокси, однако весь план полетел к чертям. «Ну, Клифф-сэмпай...» «О, вторая жена? Неужели у тебя нет чести?» Стоило мне заговорить, как я получил проповедь в ответ. «Да, думаю, мне этого не хватает». «В тот день я благословил вас, поскольку ты сказал, что любишь лишь Сильфи!» «Да, и я очень благодарен за это». «Естественно. Я не стану ничего больше говорить, поскольку знаю, что ты неверующий Милиса. Нет, скорее, я даже поздравлю тебя. Мои поздравления». «Спасибо». Клифф фыркнул в нос. «Я иногда встречаюсь с твоей сестрой в городской церкви. Как-то она сказала, что хочет в будущем завести такие же гармоничные и счастливые отношения, как у брата и сестренки Сильфи. Когда ты привел в дом вторую жену, как она отреагировала?» «Она разозлилась». «Естественно. Она почти каждый день приходила помолиться за безопасное возвращение тебя и вашего отца. Она наверняка была по-настоящему счастлива, что ты действительно вернулся домой живым». «Но в конце концов она простила меня». «Конечно, простила. Если бы она противилась до последнего, ее просто выбросили бы из дома». «Я бы никогда не поступил так с ней». «Конечно, не поступил бы. Но действительно ли ты понимаешь, как чувствует себя эта слабая девочка? Для нее, потерявшей отца, ты стал единственной опорой и защитой. Я считаю, что вы должны больше внимания уделять чувствам Норн». «Да». «Неправильно жениться сразу на многих, поскольку женщина — это тебе не предмет для коллекционирования». «Мне стыдно слышать такое. Прямо настоящий священник. Такой Клифф даже пугает». «Да, Клифф-сэмпай». «Что такое, Рудеус?» «Я должен выразить ему свою благодарность, поскольку узнал кое-что, о чем ни разу не слышал прежде». «Спасибо тебе, что позаботился о Норн». «Я просто составил ей компанию, поскольку часто видел в церкви. О, и да, не отпускай такую юную девочку гулять одну. Хотя район и безопасен, если она свернет в темный переулок, ее могут даже похитить». «Да, я запомню это». «Хорошо. Я прощаю твои грехи, раз ты сожалеешь о них. Владыка Милис щедр». «Да, спасибо». И все же я был прощен. В конце концов, это оказалось что-то вроде исповеди. Однако мое отношение к Норне, правда, было явно недостаточным. Отныне я стану, по крайней мере, раза в два мягче. Ну а теперь, когда ваш разговор закончен, продолжим. Когда проповедь Клиффа подошла к концу, учитель Самсон вернулся к проведению классного часа. Рокси же выглядела так, словно хотела убежать. Когда я послал ей воздушный поцелуй, она с улыбкой отчитала меня. Часть 4. После этого вещи шли своим чередом, не слишком отличаясь от того, что было раньше. Я слежу за исследованиями Занобы и Клиффа, помогаю на Нанохоши, изучаю свойства камня, поглощающего ману в свободное время, и пишу книгу. Как всегда, у меня полно дел. Я даже скучаю по старым денькам, когда в день я занимался одним-двумя делами. Немного изменились занятия после уроков. Раньше я в это время помогал Норн с учебой, теперь же я обучаю ее фехтованию. Я немного беспокоюсь, что из-за обучения фехтованию ее успеваемость может ухудшиться. Но раз уж она заявила, что будет стараться изо всех сил, пока просто посмотрим и оценим результаты. Стоит позаниматься этим с ней именно сейчас, пока еще сильна мотивация. Пока не буду подробно вдаваться в описание. Поговорим об этом позже. Когда занятия кончаются, я иду за Сильфи и Рокси, и мы все втроем отправляемся домой. Когда Сильфи занята по ночам, то только с Рокси. А если и у Рокси учительские собрания допоздна, то один. Случается также, что я возвращаюсь домой вместе с Норн. Сегодня я вдвоем с Сильфи. Держась за руки, мы по дороге домой разговариваем о самых разных вещах. В основном, про университет. В новом семестре прозвучало объявление, что студенческий совет ищет новых членов. «Руди, ты тоже должен присоединиться». «У меня нет времени для этого», — отозвался я. После чего я вернулся домой, умеренно флиртуя по дороге. «Я дома!» Когда я вошел, Аиша тут же встретила меня объятиями. «С возвращением, братик! Хочешь поужинать? Или принять ванну? Или... меня?» И где она только научилась таким словам? Хотя нет, я знаю где. Я сам научил ее. Не то чтобы я действительно обучал ее подобному, я обучил этому Сильфи. Невозмутимо отозвавшись тебя, я пощекотал ее, и она, хихикая, убежала, спасаясь от подзатыльника Лилии. После чего настал черед ванной. Хотя ванной предлагалось на выбор Аиши, она еще не была готова. Ужин тоже еще только готовился. Так что кроме тебя и выбора-то никакого не было. Ну, да ничего. К счастью, Аиша уже помыла ванную днем. Оставалось лишь наполнить водой. На это не ушло много времени. Я предпочитаю мыться вместе с кем-нибудь. Что-то вроде лучше мыться парами, когда это возможно. Это стало чем-то вроде негласного закона в нашем доме. Интересно, есть ли вообще страны, где действовали бы подобные законы? Ну, это не так уж и плохо. Сегодня я пошел в ванную вместе с Аишей. Хотя Аише уже 11 лет, она ведет себя очень свободно и открыто, и ей явно не хватает скромности. Произнеси я подобное в компании парней в разгаре полового созревания, меня тут же неправильно бы поняли. Аиша, прошу, прикройся чем-нибудь. Зачем? Нужно быть скромнее. Да. По крайней мере, в плане скромности и застенчивости Аише есть чему поучиться у Норн. Аиша проскользнула у меня между ног, чтобы помыться. Ее способ просить помыть ей голову и потереть спинку просто очарователен. Если бы я соблазнился ей, то, вероятно, тут же предложил бы сделать ее своей третьей женой, что привело бы к новой бойне. Если бы подобное сделали Сильфи или Рокси, я бы просто не смог сдержаться. Хотя в их случае мне сразу сказали, что нет нужды сдерживаться. В любом случае, сейчас у меня теплое общение с моей младшей сестренкой. Пока я мою ее, я слушаю, что случилось с ней за день. Что Люси была очаровательна, что она беспокоится о Зенит, что Лилия заснула у окна, что она посадила новое растение в саду и прочие подобные мелочи, которые даже историями назвать сложно. Я вернулась. Как раз когда я вышел из ванной, Рокси возвратилась домой и присоединилась к ужину. Сегодня на ужин тушеная речная рыба с гарниром из хлеба, бобов и картофеля. Если вкратце, то как обычно. Спасибо за ужин. Поев, Сильфи стала кормить Люси. Хоть и Люси и тихая девочка, питается она хорошо. Не растолстеет ли она в будущем? Я не хочу, чтобы наша Сильфи дочурка располнела. Когда она подрастет, пожалуй, стоит брать ее с собой на тренировки. Да. Когда ужин заканчивается, я провожу время довольно расслабленно. Обычно обучаю Аишу магии. Рокси же готовится к завтрашним занятиям у себя в комнате. Сильфи ласкает Люси, но иногда тоже присоединяется к тренировкам магии. Иногда нас навещает Джиро, наш броненосец. Кстати, заботиться о нем поручили Аише. Аиша отлично его натренировала, он стал настоящим верным сторожевым псом. А теперь прошу простить меня, доброй ночи. Доброй ночи. Зенит и Лилия рано уходят спать. Аиша тоже. Она отправляется спать сразу после окончания наших тренировок. Ну тогда, Сильфи. Когда все легли спать, я приглашаю свою жену в спальню. Да. Сильфи очаровательно краснея приподнимает край моей одежды. От одного вида подобного я сразу достигаю своего предела. Подхватив ее на руки как принцессу, я понес ее в спальню. Настало время страстной ослепительной ночи. После того, как мое тело, душа и разум были полностью удовлетворены, я засыпаю, обняв свою изящную жену как подушку. Часть 5. Но прежде чем окончательно погрузиться в сон, я жду, пока уснет моя жена, и выбираюсь из постели. Мой путь лежит в подвал. На цыпочках я спускаюсь по лестнице. Держа ее в поле зрения, я открываю потайную дверь в секретную комнату. Внутри возвышается алтарь. Внутри сокрыты артефакты. Кусочек ткани Рокси и кусочек ткани Сильфи. Поистине божественные реликвии. Тихо я приступил к молитве. Университетские легенды. Легенда вторая. Глаза лидера хулиганов сияют. Глава 3. Обучение Норн. Прошел месяц. Хотя еще по-прежнему холодно, снег уже начал понемногу таять. Показались первые клочки земли. Часть 1. Утро. Медленно я выбрался из постели, стараясь не разбудить Сильфи, спящую рядом. Поскольку Сильфи обожает использовать мою руку в качестве подушки, требуется особая осторожность, чтобы незаметно вытащить руку. В соседней комнате я переоделся в свой тренировочный костюм. Это что-то вроде трикотажной майки, которую Сильфи выбрала для меня. Хотя зимой в ней немного холодно, стоит начать заниматься, и все становится просто идеально. Переодевшись, я взял в руку свой каменный меч, оставленный в углу комнаты. Это деформированный каменный меч, который я создал с помощью магии. У этого меча нет лезвия, но он достаточно тяжел и отлично подходит для силовых тренировок и идеально совместим с моей искусственной рукой. Поскольку это тренировочный меч, то ему стоит дать имя рыбы? Тунец? Марлин? Или что-то типа такого? Если подумать, я ведь не ел сашими с самого прибытия в этот мир. Интересно, может в этом мире вообще нет традиции поедания сырой рыбы? Теперь, когда я закончил приготовление, я попрощался со спящей Сильфи, погладив ее по голове. Сильфи довольно улыбнулась, засмеялась и потерла щекой о мою руку. Интересно, она еще спит? Это так очаровательно. Тут я заметил, что одеяло откинуто. Из-под него показалась ее попка в трусиках, так что я погладил ее и там. Хотя она уже рожала, у нее такая аккуратненькая маленькая попка. У Эллен Алис тоже прекрасная фигура. Эльфийки и правда удивительные создания. Размышляя об этом, я взялся за одеяло и снова укрыл ее. Хотя наша ночная жизнь с недавнего времени снова возобновилась, было бы тяжело, если она вдруг забеременеет во второй раз, так что я постарался сдерживаться. Но если уж она забеременеет, то она забеременеет. Это не то, что мы можем контролировать. Это естественная часть жизни. Хорошего дня. Когда я уже выходил из комнаты, меня догнал ее полусонный голос. Да, увидимся позже. Часть 2. Дальше я отправился в комнату Норн. С недавних пор мы стали вместе тренироваться по утрам. Когда Норн бывает у нас дома, мы тренируемся в саду, а когда в общежитии, я встречаюсь с ней во дворе университета. Сегодня как раз один из таких дней, когда она ночевала с нами. Норн, ты готова? Я постучал в дверь и распахнул ее. А, брат. Ой, прости. Поскольку она как раз переодевалась, я закрыл дверь. Тело Норн еще такое незрелое. Хотя я люблю и юных, и зрелых девушек, но мои сестры меня не возбуждают. Пусть я чувствую некоторое разочарование, все же я испытал облегчение. Любить кого-то, не испытывая сексуального влечения, совершенно особенное чувство. И все же, стоит мне подумать, что моя сестренка однажды будет принадлежать еще кому-то, во мне расцветает чувство тоски и сожаления. Это и есть то, что называют отцовским сердцем. Ну, это не так уж и плохо. Я займу место Пола. И в качестве его замены я возьму на себя обязанность говорить вещи вроде «Я ни за что не отдам Норн никчемному ублюдку вроде тебя!» Блин, если стучишься, то, пожалуйста, хотя бы дождись моего ответа. Пока я размышлял, наконец показалась Норн в спортивной одежде и с деревянным мечом в руке. В ее наряде нет ничего эротичного. Обычный топ с длинным рукавом и длинные штаны. Это тренировочный костюм, что носят в университете магии. Я сам его купил в университете и подарил ей. Мельком заглянув в ее комнату, я заметил меч Пола, висевший на стене. В моей прошлой жизни это был бы алтарь с фотографией покойного, но в этом мире нет фотографии. Хотя если поискать, возможно, и удастся отыскать магическое приспособление, делающее снимки, обычно это невозможно. Вот почему вместо алтарей с фотографией в этом мире используют вещи покойного. Норн, не возражаешь, если я зайду в твою комнату ненадолго? А... Ну, это нормально, я думаю. Получив разрешение, я вошел. Вся комната была окутана запахом Норн. Это особенный аромат девичьей спальни по утру. Неподалеку стояла ее смятая кровать. Если бы я нырнул в эту постель, зарывшись в нее носом, то смог бы вдыхать аромат Норн полной грудью. Хотя я не собираюсь этого делать. Я встал перед мечом Пола, приложив руку к груди. Отец. Я собираюсь обучать Норн фехтованию сегодня, так что присмотри за ней, чтобы она не получила серьезных травм. Склонив голову, произнес я. Что ответил бы Пол на это? Что с травмами приходит опыт? Или чтобы я не позволил Норн даже царапину получить? Посмотрев на нее, я обнаружил, что Норн встала на колени, сложив руки, как принято у последователей церкви Милиса. Ну, идем? Да, пожалуйста, позаботься обо мне сегодня. Часть 3. Зарядка, пробежка, тренировка взмахов, пусть я и называю это тренировкой с мечом, на данный момент это просто базовая подготовка. Последние несколько месяцев Норн занималась исключительно серьезной базовой подготовкой, укрепляя свое тело. И даже если я говорю серьезной, обычная тренировка, которую я использую, просто раздавит Норн. Так что начали мы примерно с 1/5 обычной моей нагрузки. Поскольку Норн всего 10 лет, это вообще вряд ли было бы возможно чисто физически. Если я сразу начну слишком нагружать ее, она просто надорвется. Так что пока Норн тренирует взмахи с деревянным мечом, я сам прохожу силовую тренировку. 25. 26. Это довольно однообразное занятие, от которого легко заскучать и устать, но до сих пор Норн не сказала ни слова против. И этому я по-настоящему рад. 50. Отлично, хорошо постаралась. А, да, спасибо за обучение. Когда тренировка закончилась, я отправился вместе с Норн в ванную мыться. Поскольку Норн не распадала во время пробежки, ее колени и прочие подобные места все покрыты царапинами и синяками. Так что я применил магию исцеления, прикладывая руки к этим местам и приговаривая «боль-боль, уходи» для своей маленькой сестренки. Норн почему-то не хочет, чтобы я видел ее голой, так что надевает трусики и тоненькую футболку. Половое созревание – удивительная вещь. Хотел бы я, чтобы Аиша, без стеснения расхаживающая голышом, последовала ее примеру. Принимая это во внимание, я и сам натянул трусы, прежде чем принимать ванну. И все же, если я вдруг скажу Норн, что есть парни, которых возбуждает вид тела облепленного намокшей и потому прозрачной футболкой, интересно, как она отреагирует? Хотя мне и хотелось бы увидеть ее реакцию, лучше не стану ничего говорить. Будет очень печально, если она из-за этого перестанет мыться со мной. Будет просто ужасно, если она решит, что ее брат извращенец. Сегодня опять будет лишь тренировка взмахов, да? Пока я размышлял, вдруг недовольно поджав губы спросила Норн. Когда мне будет уже позволено изучать фехтование? Ты ведь уже изучаешь его. Не только тренировки взмахов, но и стойки, и приемы тоже. Пока я учу Норн только бегать и отрабатывать взмахи. Пробежки и тренировки взмахов. Это необходимо, чтобы отточить движение и нарастить мускулы. Без тренированного тела и мускулов невозможно приступить к изучению стоек и техник. Поэтому я и поступаю так. Ты права. За последние несколько месяцев ее небольшое тело уже достаточно окрепло. С этими мыслями я оценивающе посмотрел на тело Норн. Это маленькое тело в процессе роста. Мышцы у нее на руках и ногах уже сильно окрепли, если сравнивать со временем, когда мы только начали тренировки. Хотя все еще сложно сказать, достаточно ли сильным стало ее тело. И все же мне кажется, что она уже достаточно окрепла, чтобы не навредить себе. Пожалуй, самое время понемногу начать обучать ее простейшим движениям. Ты права. Тогда сегодня после занятий начнется настоящая тренировка. Да. С этими словами мы вышли из ванной. Часть 4. Наступил вечер. Это место находится неподалеку от университета магии. Третий внешний тренировочный полигон. Честно говоря, это просто спортивная площадка, и мы стоим в одном из ее углов. До нее легко добраться, и ей можно свободно пользоваться, так что я всегда пользуюсь именно ей. Норн стоит передо мной. Я одет в тренировочный костюм, как, впрочем, и Норн. Она держит в руке деревянный меч. Ее лицо крайне серьезное. В окрестностях совсем немного людей. В основном это студенты в мантиях, занимающиеся самостоятельной тренировкой и просто прогуливающиеся. Есть также несколько зрителей, которых, вероятно, заинтересовало, что мы тут делаем в спортивной одежде в такое время. Ну, неважно, пусть смотрят. Норн, с сегодняшнего дня мы начинаем настоящее обучение фехтованию. Да. Бодро отозвалась Норн. Выражение ее лица исполнено ожиданий. Ее, вероятно, переполняет желание поскорее начать изучение приемов и техник. Хотя прошло всего несколько месяцев, она занималась лишь базовой подготовкой. Вероятно, это было довольно тяжело для Норн. Однако фехтование предназначено для сражения, а не для игр. Как ни посмотри, а основы очень важны. Хочу сразу сказать, я буду строг. Хорошо. Норн кивнула с серьезным видом. Возможно, в процессе ты начнешь ненавидеть меня. Ты будешь думать, раз брат так суров со мной, он должно быть ненавидит меня. Настолько строгим я собираюсь быть. Да. Если честно, мне будет очень больно пережить подобную ненависть. Однако помни, недостаток подготовки неизбежно ведет к травмам. Если ты пострадаешь или умрешь из-за того, что я был слишком мягок при тренировках, я не смогу посмотреть в глаза отцу на небесах. У Норн нет таланта к фехтованию. Я знал Эрис в ее 10 лет, и у моей сестры нет ни тени подобного таланта. Вероятно, она немного уступает среднему человеку. Однако, сила понятия относительная. В сражении более сильный побеждает, слабый проигрывает. Проигрыш же, вероятно, будет означать потерю жизни, так что нельзя относиться к этому легкомысленно. Норн должна быть способна победить большинство противников, а для этого потребуется сурово тренироваться и приложить немало усилий, чтобы помочь ей добиться победы. Возможно, в какой-то момент настанет день, когда из-за того, что это слишком тяжело, из-за того, что у тебя никак не получается выполнить все хорошо, из-за того, что кто-то более талантливый, чем ты, вдруг обойдет тебя, тебе захочется все бросить. Я могу понять подобные чувства. Я не могу винить человека, отказавшегося от своих целей по этим причинам. Норн невольно поджала губы. С ее точки зрения, я могу показаться чуть ли не суперменом, переполненным талантами. И вот такой парень пытается говорить ей подобные вещи. Это тело и правда довольно талантливо, однако я не раз терпел поражение. Несколько раз я чуть было не умер из-за этого. Я ни за что не хочу видеть глаза умирающей Норн. Но никогда не бросай свой меч! Если ты откажешься от него, я никогда больше не стану учить тебя фехтованию, и я не позволю тебе владеть мечом отца. Но если ты не сдашься, то клянусь, и я никогда не отрекусь от тебя. Любопытно, это прозвучало хоть немного правдоподобно. Мне вот интересно, я сам-то когда-нибудь следовал словам, которые только что озвучил? Впрочем, нет. Хотя я и отказывался от идеи стать сильным фехтовальщиком, я все еще продолжаю ежедневно тренироваться. Так что в данном случае дело не в том, что я слеп к собственным недостаткам. Поняла? Да, пожалуйста, позаботься обо мне. Воодушевленно отозвалась Норн. Кровь прилила к ее щекам, ее взгляд был полон решимости. Интересно, когда я в детстве занимался с Полом, я выглядел так же? Может быть, стоит однажды передать Норн другому, более опытному мастеру? Когда она полностью освоит начальный уровень, неплохо было бы пригласить Гислан. Хотя я даже не знаю, где она сейчас. К западу отсюда лежат земли, известные как Святая Земля Меча. Если я отправлю туда запрос, возможно, удастся пригласить кого-то из Святых Меча. Отлично! Тогда начнем с пробежки. А? Разве мы не собирались тренироваться с мечом? Да, конечно! Ты побежишь с мечом в руках! Во время сражений ты всегда должен держать меч наготове, не выпуская из рук. Каков твой ответ? Да! Сегодня у нас в расписании пробежка, тренировка трех основных техник и, наконец, спарринг со мной. Первым делом я собираюсь научить ее тому, что фехтование — пугающая вещь. Пугающая и крайне болезненная. Конечно, они не запомнят, если это не больно, не то, к чему я стремлюсь. И все же я с самого начала обязан ей показать, как суров этот путь, что он полон страха и боли. Возможно, Норн даже расплачется. Возможно, она сходу возненавидит меня. И все же ради нее мое сердце должно стать сердцем демона. Из этого ничего не получится, если просто веселиться и развлекаться. Если просто развлекаться однажды, когда возникнет чрезвычайная ситуация, она может просто умереть, не в силах ничего сделать. Отлично, следуй за мной! Да. Все-таки, немного волнуясь, я начал пробежку. Часть 5. Отлично, на сегодня достаточно. Спасибо за тренировку. В ослепительных лучах заходящего солнца Норн, тяжело дыша, повалилась на землю. Отрабатывай движения, которые мы сегодня изучили по утрам, в обеденный перерыв и в любое свободное время, даже когда меня не будет рядом. Да. Первый день тренировок прошел вполне приемлемо. Закончив с пробежкой, я обучил ее простейшим движениям и приемам. После этого мы провели спарринг с деревянными мечами. В процессе я постоянно корректировал ее, поправляя стойку, работу ног и прочие подобные вещи. Если бы это было киндо из моей прошлой жизни, было бы куда больше всяких тонкостей. Но в этом мире нет фиксированных правил, так что нет ничего лучше непосредственной практики. Пол тоже начал на полном серьезе сражаться со мной, постоянно избивая на весьма раннем этапе обучения. Гислан тоже фокусировалась на спаррингах с мечом. Так что этот метод не должен быть чем-то неправильным. И все же Норн с крайней неохотой восприняла мою идею бить кого-то деревянным мечом. Чтобы помочь ей справиться с этим, я позволил ей свободно избивать меня мечом. Я не защищался, просто стоял, стараясь все же избегать ударов в жизненно важные точки. Норн хмурилась каждый раз, когда чувствовала, как сила удара отдается в ее мече. Так что я постарался выглядеть расслабленно, как бы говоря всем своим видом, даже если меня ударят, я буду в порядке. Поскольку Норн последние несколько месяцев посвятила тренировке взмахов, ее удары все же были довольно чувствительны. В результате все мое тело покрылось темно-красными синяками. После этого мы наконец приступили к спаррингу, как и планировалось изначально. Я поверг Норн наземь, и на этом сегодняшняя тренировка подошла к концу. Конечно же, я постарался быть с ней полегче, и все же к концу занятий на ее руках и ногах остались синяки. избить до синяков мою милую младшую сестренку. Я волнуюсь, действительно ли стоило так поступать. Впрочем, Норн сражалась до конца, размахивая своим мечом. Она не плакала и не жаловалась. Пока она настолько решительна, все будет хорошо. По крайней мере, мне хочется в это верить. Как ты, Норн? Тебе больно? Да. Хочешь все бросить? Нет. Пожалуйста, позаботься обо мне и завтра. Хорошо. Честно говоря, у меня нет уверенности в моих методах обучения. Если магия следует правилам, то фехтование больше изучается по наитию. Естественно, тут нет единственно правильного метода, и все же нельзя просто взять и все бросить. Иди сюда, я подлечу тебя магией. Я усадил Норн и применил магию исцеления. Если у нее остались раны в местах, где я не могу видеть, может быть, попозже стоит попросить Сильфи исцелить ее. Или, раз уж она сегодня вернется домой вместе со мной, стоит вместе принять ванну и подлечить ее там. Размышляя над этим, я снял с Норн куртку и тут же почувствовал чье-то присутствие сзади. М? Обернувшись, я увидел там группу парней-студентов, освещенных заходящим солнцем. Интересно, они долго уже здесь находятся? Если подумать, они могли быть тут с самого начала. Я принял их за случайных зевак, но если уж они тут так долго, возможно, у них какая-то другая причина быть рядом. Может, у них ко мне какое-то дело? Норн, иди переоденься и подожди меня. Давай сегодня вместе пойдем домой. Да, поняла. Быстро подлечив Норн, я поторопил ее в раздевалку, а сам направился к тем парням. Хотя мне казалось, что их всего несколько, когда я приблизился, обнаружил, что их тут пара десятков. Судя по их внешности, они, должно быть, не пользовались особой популярностью у девушек. И хотя сам я в данный момент живу полной жизнью со своими двумя женами, я не собираюсь смотреть на них сверху вниз. Я сам был таким в прошлой жизни. Когда я подошел, их взгляды наполнились враждебностью, но стоило лишь посмотреть в ответ, как они отвели глаза. Что с ними за чертовщина такая? Вам что-то от меня нужно? Когда я задал им этот вопрос, они начали переглядываться. Затем принялись перешептываться и пихать друг друга в спину, пытаясь вытолкнуть вперед. Наконец, один из них выступил вперед. Ему лет 18, да? Ростом с меня, но выглядел тощим и каким-то нездоровым. Не самый приятный вид. Скулы выпирают, выглядит как типичный маг. Если добавить ему очки, будет похож на Занобу. Вот только Заноба исполнен уверенности, а этого парня явно переполняют лишь комплексы. Уставившись на меня, он заговорил. «Почему ты издеваешься над Норн?» «Хм? Издеваюсь?» Услышав столь неприятные слова, я невольно нахмурился. Увидев, он аж задрожал, но все же продолжил. «Конечно, Норн-чан глупышка и часто ошибается. Ее неудачи, возможно, заставили тебя поступить так. Но она всегда старается изо всех сил. Неужели необходимо было из-за этого делать ей так больно?» Из толпы донеслись крики поддержки. «В первую очередь, Норн-чан никогда не интересовалась фехтованием. И хотя она явно не хотела, ты заставил ее взять меч. Неважно, почему ты так поступил, но не зашло ли это слишком далеко?» Толпа вновь раздалась криками одобрения. Если подвести итоги сказанному, то они, похоже, считают, что я заставил Норн взять меч ради прикрытия, и под этим предлогом могу избивать ее, сколько душа пожелает у всех на глазах. Хотя все не так, со стороны, может быть, так оно и выглядело. Возможно, я выбрал не лучший подход к обучению. В любом случае, лучше сразу прояснить это недоразумение. «Дело в том, мы знаем, что ты сильнейший в университете, но если ты продолжишь так жестоко обращаться с Норн-чан, мы не побоимся выступить в ее защиту!» Решительно заявил стоявший впереди парень, даже не став меня слушать. Правда, крики поддержки из толпы в этот раз были явно тише. Напротив, я даже различил чей-то голос, шепчущий «Ни за что идти против него?» «Прежде всего, вы вообще кто, люди?» «А?» Парень, ставший парламентером этой группы, растерянно обернулся к своим товарищам. Наконец, снова повернувшись ко мне, он переспросил в легком ступоре. «Что значит «то»?» «Какое отношение вы имеете к моей сестре?» «Поскольку Норн-чан только на первом курсе, она всегда старается изо всех сил, так что мы наблюдали за ней. Думали, постарайся, и очень хотели помочь ей. Мы...» Ответ парня был взволнованным и сумбурным. Когда он сбился, его речь подхватили другие парни из толпы. «Полгода назад я заметил ее, и мы как-то были вместе на практике, но у нее так и не получилось с магией огня. А хотя она так старалась. Я видел, как ее отчитывал учитель во время занятий по магии, когда я увидел, что она чуть не плачет. Я невольно...» Их речь была путанной и неуклюжей. Но я понимаю. По-видимому, все эти парни однажды столкнулись с Норн на занятиях или практике. Видя, как упорно она старается, несмотря на все неудачи, они ощутили теплоту и сочувствие и теперь стараются всеми силами как-то помочь ей. Другими словами, это то самое. Фан-клуб! Если подумать, я уже ведь слышал о чем-то подобном от Сильфи. Ну, все-таки Норн такая очаровашка. Я могу понять их чувства. Надеюсь, они и дальше будут приглядывать за моей сестрой. Ясно, теперь понятно. Так вы все это время присматривали за моей младшей сестрой? Я ее брат, Рудеус Грейрот. Они ошеломленно смотрели, как я низко кланяюсь им. Они последователи Норн. Среди них могут быть сталкеры и прочие отбросы, но в большинстве своем это явно простые парни, ведомые искренними чувствами. Мне, как брату, остается лишь выразить им свою признательность. Тем не менее, признательность признательностью, а мне все еще надо уладить это недопонимание. Несмотря ни на что, это была просто тренировка фехтований. Конечно, она могла выглядеть суровой, и все же фехтование — это то, чему ты доверяешь свою жизнь. Начал я объяснять. Норн сама решила заняться фехтованием, но если относиться к этому спустя рукава, это может быть очень опасным. Так что у Норн нет другого выбора, кроме как приложить еще больше усилий, чем остальные. Хотя поначалу они были в явном замешательстве, они все же смогли понять, о чем я говорю. Нашлись также люди, заявляющие, неужели необходимо было бить Норн Чан так сурово? Естественно, я не утверждаю, что мои методы единственно правильные. В любом случае, уже хорошо, что они не будут таить обиду против меня. Брат, что тут происходит? Тем временем, Норн уже успела вернуться. На ней обычный блейзер, а поверх для защиты от холода накинуто пончо. О, это Норн-чан! Норн-чан, ты так очаровательна сегодня! Ты сегодня хорошо постаралась, Норн-чан! Стоило Норн появиться рядом, как ее фан-клуб сразу оживился. Впрочем, не то чтобы я не понимал их чувств. Норн в этом пончо поверх блейзера выглядит и правда очаровательно. В этом нет никаких сомнений. Она настолько очаровательна, что невольно хочется, чтобы она подержала зонтик из листа. О, сэмпай, спасибо за вашу поддержку. Норн дрожа поклонилась. Однако ближе подходить не стала. Наверняка почувствовала окружающую этих парней странную атмосферу. Брат, я забыла кое-что в своей комнате, так что пойду туда. Пожалуйста, подожди меня у ворот. Словно только что вспомнив об этом, Норн убежала в сторону общежития. По пути она споткнулась и плюхнулась на землю. Оу. Ну, серьезно, что с ней поделаешь? Все потому, что попыталась бегать после такой серьезной нагрузки на тело. Когда вернемся домой, обязательно сделаю ей массаж, чтобы боль в мышцах была не такой сильной. А, Норн-чан такая милая! Если она побежит изо всех сил, то мы увидим, что у нее под юбкой. Хотя я раньше думал, зачем нам вообще нужна эта форма, она выглядит в ней так мило. Но она бежит слишком медленно. Да, если она станет жертвой похитителей, то даже не сможет убежать от них. Если Норн-чан станет рабыней, я куплю ее. Жить вместе с Норн-чан. Если бы Норн-чан стала рабыней, я бы и сам обязательно купил ее. Тогда я мог бы накормить ее до отвала. Видеть, как Норн уже до отказа, набивая животик, мучается, пытаясь заставить себя продолжить, жалея так просто оставлять остатки. А, нехорошо, нехорошо, не в этом дело. Норн моя сестра. Как будто я позволю взять ее в рабство. Если кто-то похитит Норн, я выбью все дерьмо из этого парня. Если Норн когда-нибудь станет рабыней, я выслежу этого парня, который это сделал, и заставлю его пожалеть о том, что он на свет появился. О! Когда я угрожающе покашлял, парни из фан-клуба, чьи желания чуть было не вышли из-под контроля, пришли в себя. Я бы не хотел, чтобы вы смотрели на мою сестру такими глазами. Простите. Ну, поскольку Норн настолько очаровательна, я не возражаю против того, чтобы вы просто наблюдали за ней со стороны, теряясь в мечтах. Вот как? По толпе пробежала волна облегчения. Но не думайте, что я спущу вам с рук, если вы попробуете провернуть все это по-настоящему. Просто на всякий случай я сделал им предупреждение. Пока эти парни не выглядят способными на что-то столь дерзкое. К тому же члены таких групп, как правило, сами следят друг за другом, не позволяя кому-то сделать подобное. Но все-таки никогда не знаешь, на что способны одержимые фанаты. Кто-то из них может внезапно потерять разум и напасть на Норн. Кстати говоря, какие правила действуют в вашем клубе? А? В клубе? Правила? Верно. Согласно правилам вашего фан-клуба, насколько близкий контакт допустим с Норн? Это очень важный вопрос. Прямые контакты с их идолом, по сути, наверняка запрещены, но мелочи вроде рукопожатий вполне допустимы. Но находятся люди, которые прячут в ладони всякие странные вещи, вроде жвачки или морских ежей. В таком случае неплохо было бы добавить в правило необходимость мыть руки перед рукопожатием. Ну или так я думал, но... Фан-клуб? М? Что-то не так в нашем разговоре. Какая-то неправильная реакция на слово «фан-клуб» и «правила». Обычно в фан-клубах действуют четко установленные правила. Возможно ли, что они, являясь членами фан-клуба, не знают о них? Подождите-ка. Кто управляет этой вашей группой? Управляет? Да нет у нас никого такого. Что вы имеете в виду? Прошу, объясните. Я обратился к ним за разъяснениями. Выяснились довольно странные вещи. Похоже, это просто спонтанная группа поклонников, без лидера и четкой организации. Эти парни были пленены очарованием Норны, движимые порывом, просто случайно собрались вместе. Они даже имен друг друга не знали. Ясно. Это очень опасная ситуация. Парни неопределенной численности, считающие Норн милой, собрались в неорганизованную группу. Собираясь в толпы, люди порой способны на такое, на что не пошли бы в одиночку. Например, похитить Норн и запереть у себя в комнате. А потом, оправдываясь словами вроде «Норн-чан, это твоя вина, что ты такая милая», они бы... ВОЗМУТИТЕЛЬНО! В таком случае вы готовились совершить свое гнусное преступление? Какое преступление? Это мы просто... Тут нет никакой ошибки. Кто-то из вас обязательно сорвется и попробует изнасиловать Норн! Когда я сказал это, парни все разом загомонили. Это нелепо! Мы ни за что не стали бы совершать что-то подобное с Норн-чан! Верно, мы любим Норн-чан. Для нас она скорее как младшая сестренка. Что ты сказал, ублюдок? Норн — это моя младшая сестра. Нет, сейчас речь не об этом. Я думаю, вам необходимо установить правила. Чтобы удержать эту толпу от совершения подобных преступлений, необходимо правила. Если будут правила, они могут сами контролировать друг друга. Пока у людей есть четкие правила, они будут защищать их. Носить одинаковую одежду и шарфы и терпеливо ждать появления своего кумира. Правила сами появляются с ходом времени. В любой группе людей с долгой историей они возникают по мере необходимости. Возможно, потому что история этого фан-клуба еще очень короткая, и у них не сформировалось своих правил. Однако это опасно оставлять их вот так без всяких правил. Опасно для Норн. Я должен использовать этот шанс и убедиться, что они установят свои правила в группе. Если что-то случится, будет уже поздно вспоминать об этом. В любом случае, у них должен быть кто-то, кто будет их контролировать. Проблема лишь в том, кто это будет. Обычно лидером становится человек, создавший группу. Однако у этих ребят нет такого человека. Тот парень, что вышел и заговорил со мной, должно быть сильнейший среди них. Тогда стоит отдать позицию лидера ему и позволить ему устанавливать правила. Нет. Разве может стать лидером парень, не имеющий никакой уверенности в себе? Среди ребят, стоящих здесь, у кого больше всего уверенности? Кому из здесь присутствующих я могу доверить Норн? Решено. Отлично. Это я. Норн моя младшая сестра. Другими словами, правила тут устанавливаю я. Часть 6. Год 425 эпохи бронированного дракона. В университете магии Раноа было создано новое сообщество. Официальный фан-клуб Норн Грейрот. Эта группа из примерно 30 магов оказала большое влияние на будущее университета магии. Имя их первого президента так и осталось нераскрытым. Согласно одной из версий, первый президент нарушил собственноручно установленные правила, принимая ванну вместе с Норн, и был смещен со своего поста, и не прошло и 3 дней. Его имя стало позором для всей организации, и потому было навсегда вычеркнуто из списка ее членов. И все же первый президент не был однозначным злом. Согласно легенде, именно он установил железный закон в фан-клубе. Суровый, строгий и неумолимый закон. Велико было число тех, кто, ненавидя подобные правила, покинул фан-клуб. И все же в результате это укрепило чувство единства среди оставшихся. Крепость этого единства была такова, что слухи о нем достигли даже рыцарских орденов королевства Раноа. Слухи порождали новые слухи. В какой-то момент члены фан-клуба были повсеместно признаны как достойные и праведные люди, защитники дисциплины. Когда они окончили университет, их с радостью встретили в рыцарских орденах и гильдиях магов окрестных стран. Университетские легенды. Легенда третья. По одному лишь зову лидера хулиганов сразу соберется толпа из 30 человек. Глава 4. Что же это выросло? Часть 1. Поговорим об Аише. Даже если Пол погиб и Зенит стала недееспособной, она продолжает держаться бодро, совсем не изменившись. Скорее, она даже еще активнее, чем раньше. По сути, она самая добрая в этом доме. Ничего похожего на печальный усталый взгляд Лилии, смотрящий в окно, или того болезненного выражения, как у Норн, когда она смотрит на любимый меч Пола. Ее работа по дому продолжается так, будто ничего и не случилось. Днем она выращивает цветы и растения в саду у себя и в комнате, вечером приходит для индивидуальных занятий магией со мной и все время ластится ко мне. Такое чувство, словно она вообще не скорбит по Полу. Думаю, для Аиши отец значил не так уж и много. По-видимому, Аиша вообще слабо помнит жизнь в Буэне. У нее осталось не так много воспоминаний о Поле и Зенит. Пожалуй, только для Норн Пол является семьей, поскольку она провела больше всего времени вместе с ним. Для Аиши же, которая провела большую часть жизни вдвоем вместе с Лилией, именно она является настоящей семьей. Если посмотреть с этой точки зрения, тяжело утверждать, что я и сам испытываю подобающую скорбь. Так что думаю, вместо того, чтобы печалиться о смерти ее отца Пола, Аиша испытывает настоящее счастье от того, что ее мать жива и здорова. Как по мне и правда. Лучше, чем сожалеть о несчастьях, случившихся в прошлом, лучше уж найти силы продолжать наслаждаться жизнью и жить счастливо. Часть 2. Это случилось утром одного дня. У меня был выходной, но, к сожалению, и Сильви, и Рокси обе работали. Я собирался как следует расслабиться, пусть даже и надо было заботиться о Люси. Муж отдыхает, а обе жены работают. Пусть даже это и вызывает у меня несколько неуютное чувство, я рассудил, что даже взрослые нуждаются в отдыхе. Но на данный момент у меня нет никакого стабильного дохода. Надо сказать, я чувствую легкое беспокойство, особенно теперь, с рождением моей дочери. Но, насколько я могу судить, ни сейчас, ни в обозримом будущем каких-то проблем с деньгами у нас не предвидится. Размышляя об этом, я проводил Сильфи и Рокси. Затем убедился, что Люси крепко заснула. Проведя небольшую растяжку, я направился в сад. Когда сад был совсем запущен, было много участков голой земли, растения не ухожены, но сейчас, за то время, что я его не видел, он совершенно изменился. Во-первых, были высажены три вида деревьев, что не вянут даже зимой. Каждый вид дерева расцветал в свой сезон – весной, летом и осенью. Мне интересно, как их вообще удалось достать и привезти сюда? Уточнив, я выяснил, что в гильдии Искателей Приключений было размещено задание на доставку из леса вместе с корнями. Также мне сообщили, что расходы на доставку были очень высокими, так что с этим помог Заноба. Кроме того, в уголке сада было место, отделанное кирпичом. Тут я все знаю, поскольку сам помогал с этим. В этом оформленном кирпичом местечке была небольшая делянка, где рос рис, семена которого я принес с собой. Поскольку я точно не знаю, как делать настоящее рисовое поле, рис рос прямо так, в земле. Все вроде бы идет нормально, но смогу ли я действительно получать урожай риса, я пока не знаю. Аиша как раз сидела на корточках перед этим отделанным кирпичом рисовым полем. Что любопытно, Зенит тоже сидела рядом с ней. А что это вы тут делаете? А, братик! Занимаемся прополкой. Прополкой? Прямо сценка из какой-нибудь манги об эпохе Сёва. Примечание перевода. С 25 декабря 1926 года по 7 января 1989 года. Если присмотреться, Аиша прилагает все свои силы в борьбе с сорняками. Даже Зенит молчаливо вырывает сорняки. Если подумать, еще когда мы жили в Буэне, Зенит увлекалась садоводством, и прополка сорняков была для нее самым обычным делом. Последнее время Зенит сама тоже мне помогает. Когда она произнесла это «Зенит сама», мне стало как-то неуютно. Аиша, насчет того, как ты обратилась к матери, не могла бы ты тоже звать ее просто «мама»? Не могу. Мама Лилия будет сильно против. Поскольку Зенит сама была главной женой, я должна всегда обращаться к ней с крайним уважением. Приказ Лили сурово. Впрочем, поскольку Аиша и сама не видит в Зенит маму, наверное, для нее самой это будет тяжело. Хотя сама Зенит все же смогла принять Аишу как дочь и стать для нее полноценной матерью, пусть даже Аиша тогда и была еще младенцем. Ну, да ладно. Будем считать, что это такое прозвище. И когда примерно мама Зенит начала заниматься этим? Довольно давно. Правда, поначалу мама Лилия останавливала ее, когда она приходила сюда и помогала мне с садоводством. Но она даже более искусна в этом деле, чем я. Все верно. Если вспомнить деревню Буэна, Зенит была отличным садоводом. Она всегда уделяла огромное внимание растениям и деревьям в саду. Интересно, ее теперешнее поведение вызвано этим? В любом случае, если есть шанс, что это поможет ей восстановить утраченное воспоминание, у меня нет причин останавливать ее. Тем не менее, только посмотрите, как они занимаются прополкой бок о бок. Возможно, отношения между ними не столь хороши, все-таки они не связаны кровным родством. И все же, возможно, это проявление связи матери с дочерью? А, совсем забыла. Брат, у тебя ведь выходной сегодня? Уточнила Аиша, посмотрев на меня. Даже ее щечки были перепачканы в земле. Да, сегодня я весь день буду дома. В таком случае, можешь заглянуть в мою комнату попозже? Я хочу кое-что тебе показать. Конечно. Я кивнул, вытирая перепачканные щечки Аиши. Пока я вытирал грязь, Аиша, озорно улыбаясь, хихикала. Даже я заметил, что Зенит внимательно наблюдала за нами. Часть 3. В таком случае, можешь заглянуть в мою комнату позже, я хочу тебе кое-что показать. Звучит очень соблазняюще. Аиша в этом плане не по годам взрослая девушка. Вдруг она задерет юбку со словами «Я хочу, чтобы ты увидел меня всю». Да не, вряд ли. Все-таки наши отношения простираются до уровня, когда мы принимаем ванну вместе. Что там еще можно показывать после этого? Хорошо, конечно, быть свободной и открытой, но я беспокоюсь о будущем Аиши. Может, самое время заняться с ней половым воспитанием? Да нет, если уж на то пошло, Лилия без сомнения давно уже научила ее всему. Скорее, единственным, кто разбирается в этом не так хорошо, это я сам. Размышляя об этом, я вошел в комнату Аиши. Хотя мне и сказали прийти попозже, она не уточнила, когда именно это попозже должно быть. Но не думаю, что она будет особо против, если я подожду у нее в комнате. И это не значит, что у меня есть какой-то интерес к комнате 11-летней девочки. Повторюсь, ничего подобного. Да, похоже, она умеет держать свою комнату в чистоте и порядке. Комната Аиши была очень аккуратной. Все уголки сияли чистотой и не было ни одной вещи, брошенной как попало. Кровать тоже была тщательно застелена. Повсюду в комнате были всякие девчачьи вещички. Скажем, на кровати лежала мягкая набитая кукла. Это была кукла человека сантиметров в 20. Светло-русые волосы из шерсти, одетая в мантию и держит посох. Явно маг. В этих местах подобных мягких кукол не делают. Она купила ее у какого-то торговца? Не припомню, чтобы даже у Заноба была такая. В таком случае это настоящая ценность. Я хочу сказать, вряд ли она сделала ее сама. На окне стоят растения в горшках. Некоторые выращенные из семян, что я привез из своего путешествия, уже показали первые ростки. Одно напоминало тюльпан, другие кактус или алоэ. Всего там выстроились штук 10 разномастных горшков. В отличие от комнаты Норн, это действительно выглядит как комната девушки. Когда я открыл шкаф, в углу там висело 3 разных комплекта одежды служанки. Все выглядели потрепанными и красовались заплатками. Аиша неуклонно растет, так что скоро уже не сможет носить их. Но может, Лилия перешьет их или сошьет новые? Заглянув поглубже в шкаф, я обнаружил там весьма милый девчачий наряд. Если Аиша наденет его, то будет выглядеть даже несколько вызывающе. Неужто боевой наряд? Примечание перевода. В данном случае имеется в виду наряд для свиданий и прочего в таком духе. Если она и правда хочет показываться в этом на людях, то мне даже неловко как-то. Лучше притворюсь, что ничего не видел. Так что я закрыл шкаф. Вместо этого я открыл ящик внизу шкафа. Там было целое скопление трусиков. Ящик был забит маленькими аккуратно сложенными трусиками так плотно, что они чуть ли не вывалились. Если бы я испытывал то самое чувство Каиши, то это место стало бы для меня настоящей землей обетованной. В следующем ящике обнаружилось скопление рубашек и маечек. Проведя должное расследование, я обнаружил также большое количество бюстгальтеров. Хотя моей сестренке всего 11 лет, она уже весьма преуспела в росте груди. И все же ее размеры до сих пор не превышают A. Но если верить мудрецу по грудям, если уж сейчас она достигла таких результатов, у нее, несомненно, редкий талант в этой области. Ой. В этот момент я услышал звук позади себя. Я тут же активировал свой магический глаз, направив поток маны к рукам и обернулся через плечо. Одновременно задвинув ящик, я направил палец в ту сторону, с которой раздался звук. Кто здесь? Ничего. Никого. Аиша и Зенит по-прежнему заняты прополкой сорняков. Лилия должна готовить обед. Может быть, это был броненосец Джиро? Постойте-ка минутку, Рокси ведь отправилась на нем в университет. Теперь он должно быть где-то дремлет там в конюшнях. Еще перед отправлением на Бигариту я купил коня Мацукадзе, но его пришлось оставить на городских конюшнях, вряд ли он бы сам пришел сюда. Может быть, это Люси шумела? Невозможно, Люси еще даже ползать не умеет. Тогда может тут что-то другое? Вор, например? Скажем, какой-то извращенец, который только и жаждет завладеть бюстгальтером, который только начала носить одна юная девочка. Пригнувшись, я стал осторожно осматривать окрестности. Никого. Тут просто нет места, где можно спрятаться, и все же как-то неспокойно. Моя отточенная интуиция говорит мне, что что-то здесь не так. Неужели враг невидим? Используя какое-то магическое приспособление, он стал невидимкой? В таком случае эффект вскоре должен рассеяться. Получается, это испытание терпения? Что ж, я готов. Пробормотал я сам себе. Со стороны я, должно быть, выгляжу как настоящий идиот, испугавшийся скрипов старого дома. Нет, что-то здесь точно есть. Весьма тревожное чувство. Нужно как следует все проверить. Все, что хоть как-то выглядит иначе. Набитая мягкая кукла. Нет, ничего не изменилось. Дверь не распахнулась и не закрылась. Постель все такая же аккуратно заправленная. Потолок чист. Сомневаюсь, чтобы что-то упало оттуда. Осталось только одно. Растение в горшках. Что ж, приступим. Кажется, количество изменилось. Хотя нет. Не похоже, чтобы их стало больше или меньше. И все же это чувство тревоги определенно исходит оттуда. И вот тогда, в тот самый момент, яркий свет озарил подоконник, когда солнце вынырнуло из-за туч. Снова раздалось то самое шуршание. Что? Самый маленький из горшков затрясся. Растение, которое там росло, начало двигаться, извиваясь. Оно развернулось так, чтобы подставить все тело солнечному свету. Когда растение задвигалось, горшок, в котором оно росло, тоже сдвинулся, издавая тот самый звук. Так этот малыш и есть истинный источник шума. Однако... Что за чертовщина? Когда я осторожно потыкал в растение пальцем, оно тут же снова задвигалось самым удивительным образом. Его ростки тут же обвились вокруг пальца. Поспешно я высвободил палец. Растение же, словно ничего и не случилось, продолжило нежиться в солнечных лучах. Двигающееся растение? Как странно. Может, оно еще и танцует и поет песни? Ладно, шутки в сторону. Мне знакомо это растение. Я видел его уже множество раз прежде. Это... Эта штука... Это Энд! Часть 4. Эти монстры обитают везде. Это самый классический пример монстра из всех, что обитают в этом мире. Условно говоря, это как слизь этого мира. Я лично посетил множество мест во время своих путешествий. Демонический континент, континент Милец, центральный материк и материк Бигарито. Пока я, к сожалению, не бывал на небесном материке, но я успел покорить большую часть из всех 5 континентов этого мира. И на всех этих материках мне встречались энты. Неважно, лес это был или равнина, они постоянно встречались повсюду. Хотя по своей природе энт это дерево-монстр, их внешний вид так строго определен. Каменные энты, скажем, напоминают по форме картофелину. Кактусовые энты похожи на кактусы. У каждого из них свой вид и особенности. Согласно историям, что я слышал, существуют также древние энты, способные управлять водой. Но я ни разу не встречал маленьких энтов. Размеры этого не больше 15 сантиметров. Ну, может, 20, если считать и длину корней. У него 4 листа и 2 побега лозы. Ни цветов, ни фруктов не прилагается. Впрочем, это ведь молодое деревце. Пока что я решил звать его Малыш Энд. Впрочем, неважно, как его звать, просто неудобно, если у него не будет имени. Проблема не в этом. Почему вдруг этот Малыш Энд растет в комнате Аиши? Чем она тут вообще занимается? Ну и что это такое? Ну, насчет этого, как видишь, он вдруг внезапно начал двигаться. Без тени смущения или страха отозвалась Аиша. И когда это случилось? Вскоре после твоего возвращения, братик, разве не удивительно? Скорее, она даже гордо хвасталась этим. Да, удивительно. Однако, почему ты молчала об этом до сих пор? Я собиралась тебе сказать, но, братик, ты все время занят, так что мне пришлось отложить это. А ты, братик, сам нашел его, прежде чем я успела все рассказать. Отозвалась Аиша, гневно надув щечки. Эх, она прекрасна. Однако теперь понятно. Насчет сегодняшнего приглашения... Это и есть то, что ты хотела мне показать? Так значит, семена Энта случайно смешались с теми, что я привез из путешествия. Все не так. Я получила его непосредственно из королевства Асура. Это был саженец Батируса. А, вот как. Да, разве ты не видишь эти листья и лозы? Пройдет еще немного времени и должны расцвести фиолетовые цветы. Цветы Батирус. Мне знакомо это название. Это сырье для афродизиака. Помимо афродизиака, его также выращивают в Асуре для производства духов. Но почему цветы вдруг превратились в Энта? Эта штука, почему она вообще начала двигаться? Или оно двигалось с самого начала? Нет, сначала не двигалось. Но когда я пересадила его в горшок, оно внезапно начало двигаться. Согласно информации, полученной в дальнейшей беседе, выяснилось, что поначалу это растение выращивалось на клумбе, а затем она пересадила в горшок, чтобы ухаживать более тщательно. После того, как она с заботой вырастила бы его, она собиралась пересадить его обратно в сад. Похоже, она пробовала разные методы садоводства, и вот в разгар стадии роста в горшке это растение и приняло эту форму. С горшками все должно быть нормально. Я лично когда-то хотел покупать их вместе с Аишей. Вряд ли эти простые горшки обладали какими-то магическими свойствами. Ты не делала ничего странного? Нет, все так же, как с остальными. Только использовала ту землю, что ты создал для меня, братик. Ведь по сравнению с местной землей, в ней куда больше питательных веществ. Тогда, кажется, проблема не в почве. Я никогда особо не задумывался над качеством земли, что я создаю при помощи магии. Ну разве что Аиша наполнила ее всеми чувствами, что испытывает ко мне. А, ну и иногда поливала его водой, что оставалось после купания. Вода, оставшаяся после купания! Это значит, что когда купаюсь не я, эта вода в основном наполнена потом моих возлюбленных Сильфи и Рокси? А изредка там даже попадаются капельки пота, оставленные на Нахоши? Неудивительно. Тогда нет ничего странного в том, что это растение отрастило хентайные щупальца. Нет, погодите-ка, все-таки это странно. И все же я могу понять это. Так все же, что именно стало причиной этому? Обычный росток, выращиваемый обычным способом, вдруг превратился в монстра. Возможно ли, что такое случилось просто так? Возможно, в семенах, полученных Аишей, все же затесалось семя Энта? Такое все еще может быть. Энты, что маскируются под окружающие условия. Возможно, в процессе один из них выбрал цветы Батируса для подражания. Пока я размышлял, мне на ум пришло только одно решение. В любом случае, вероятно, стоит сжечь его дотла. «Что?» — вскричала Аиша. «Но почему? Я потратила столько времени, чтобы вырастить его, а ты собираешься его уничтожить?» С трудом можно было поверить, что она будет вот так кричать, чуть ли не плача. Ну, хотя если подумать, если бы я собирался с гордостью показать что-то особенное, а мне вдруг сказали сжечь это, не отреагировал бы я точно так же. Аиша, ты сама должна понимать, это ведь Энт, монстр. Но ведь он такой маленький и милый. Даже если сейчас он и выглядит так, есть шанс, что он нападет на кого-то, когда станет больше. Это опасно. Ее глаза наполнились слезами. Ну, прямо классическое, если позволите мне оставить его, я буду сама о нем заботиться. Обещаю, он не доставит никаких проблем. Вот только это вам не кошка или собака, это Энт. Братик, я ведь могу оставить его. Аиша уставилась на меня умоляющими грустными слезами. Этот очаровательный жалобный взгляд тебе не поможет, выбрось его. Я хочу сказать, этот малыш ведь не сделал ничего плохого. Обещаю, он будет дружелюбен со всеми и будет слушаться, выполняя все, что я скажу. Это ведь явная ложь. Как он может слушать тебя, если у Энтов даже ушей нет? Смотри. С этими словами Аиша протянула руку к малышу Энту. Его лозы тут же обвили пальцы Аиши. Сама же Аиша принялась поглаживать и щекотать заднюю часть его листьев. Когда его начали гладить, малыш Энт стал шевелиться в ответ на поглаживание. Это было поистине странное зрелище. Растение, ведущее себя как типичный домашний питомец. А теперь отпусти пальцы. Стоило Аише произнести это, как лоза с шорохом раскрутилась и легла на ее ладони. «Где у нас мизинец?» Лоза поколебалась мгновение, а потом обвелась вокруг мизинца. «А теперь средний палец!» Лоза тут же отпустила мизинец и обмоталась вокруг среднего пальца. «Хорошо, а теперь большой!» Следуя командам Аиши, лоза вновь отпустила палец и свелась вновь, теперь уже вокруг большого пальца. Однако длины не хватило и удалось обхватить лишь самый кончик. Молодец, теперь отпусти. Аиша еще некоторое время играла с малышом Энтом в эту игру, а затем обернулась ко мне. Ну как оно? Он ведь слушается меня, верно? А, да. Вероятно, эти двое и правда смогли достичь взаимопонимания. Судя по тому, что я увидел этот малыш Энт, словно ручной зверек. Возможно, мне стоит поменять свое отношение. Пусть даже это настоящие монстры, в моем представлении это свирепые чудовища, что притворялись безобидными деревьями, устраивая засады и нападая на невинных путешественников. Хотя даже среди монстров есть те, что были приручены людьми. Тот ящер, на котором мы передвигались по демоническому материку, и даже наш броненосец Джиро, оба на деле являются магическими зверьми. Однако, если смотреть в корень, по сути, это разные названия для одного и того же. Если Аише удастся приручить этого малыша Эн, то, возможно, он и правда станет типичным магическим зверем. Даже если существует некоторый риск, то разве держать того же Джиро куда больше по размерам не более рискованно? И все-таки Джиро ведь магический зверь, которого тренировали профессионалы. Я беспокоюсь, как бы он не задушил тебя посреди ночи во сне. Если речь о цветах Батирус, то в лучшем случае они могут вырасти только еще раза в два крупнее, так что думаю, все будет хорошо. Если он и правда ранит меня, я сама первой послушаюсь тебя, братик! Я могу и не успеть, а ты можешь получить травму, которую уже нельзя будет исцелить. Неужели мне и правда нельзя держать его? До сих пор я ни разу не слышал, чтобы кому-то удалось успешно приручить Энта. Я даже не знаю их привычек и не знаю, как лучше дрессировать его. Пусть даже этот Энта маленький, он все равно остается монстром. У меня есть чувство, что стоит хоть чуть-чуть ошибиться, и это может привести к настоящей катастрофе. Даже если он вырастет только до 30 сантиметров, как сказала Аиша, полагаю, серьезные неприятности все равно возможны. Аиша сама вырастила его и ухаживала за ним все это время. Если он и правда привыкнет к людям, то вряд ли он действительно начнет вредить им. Я поняла. Даже если ты скажешь, что нельзя, у меня есть план. Пока я размышлял, Аиша вдруг недовольно поджала губы. Затем, скрестив руки и приняв вызывающую позу, уставилась на меня снизу вверх. План? Я просто расскажу сестренкам Сильфи и Рокси про ту вещь. Ту вещь? Прозвучало так, словно у меня серьезные проблемы. Пока я недоумевал, Аиша высокомерно продолжила. Про спрятанную в подвале комнату! У всех есть вещи, в которых вам не хотелось бы, чтобы вмешивался кто-то еще. Для меня это мой алтарь в подвале. Когда все крепко спят, я втайне посещаю это секретное место и возношу свои молитвы. Хотя богиня, которой я поклоняюсь, уже рядом со мной, для меня это по-прежнему важно. Ведь речь идет о том, во что я искренне верю. Молитва приносит мне чувство удовлетворения, помогая каждый день жить полноценной жизнью. Я повторяю это уже много лет. Это неотъемлемая часть моей жизни. Если об этом станет известно, то что же случится? Что подумает Сильфи? Что подумает Рокси? Хочется верить, что хотя бы Лилия готова будет это принять. Кажется, Аиша хотя бы поначалу постаралась притвориться, что ничего не знает. А вот Норн наверняка начнет презирать меня. Возможно, она даже потребует, чтобы я разрушил свой алтарь. А, Аиша, я ведь думаю в первую очередь о тебе. Энты — это опасные монстры. Даже если он и привязался к тебе, он все равно может быть опасен. Не волнуйся, меня лично больше уже не тревожит, что мой братик извращенец, но что почувствует сестренка Сильфи и сестренка Рокси? Особенно сестренка Рокси, ведь все эти годы ты хранил ее трусики. Что она испытает, если узнает об этом? Проклятая шантажистка! Я тут пытаюсь позаботиться о ее безопасности, и тут бах! Она начинает угрожать мне. Вот черт, что же мне делать? Лучше как следует все продумать. И только новые тревоги переполнили меня, как вдруг позади открылась дверь. Мне послышалось, или вы действительно меня звали? Мы с Аишей оба разом обернулись, чтобы узнать, кто же появился в дверях. А там, одетая в свою мантию, стояла личность, которую я проводил только недавно. Рокси. Ее взгляд и лицо ничего не выражали. Почему вдруг... Рокси, ты здесь, а не в университете? Я оставила кое-что и вернулась забрать это. У меня как раз сейчас нет занятий. Как же это похоже на Рокси забыть что-то. Нет, сейчас речь не об этом. Сестренка Рокси, а ты знаешь, у братика есть кое-что... В панике я зажала Аиша рот рукой. И что же мне делать? Тишина воцарилась в комнате. Только на подоконнике жизнерадостно извивался малыш Энт. Глаза Рокси обратились к нему. Точно ведь, Рокси наверняка будет возражать. Она, конечно же, со страхом отнесется к идее держать дома Энта. Это ведь Энт, да? Это похоже, что так, Рокси. Аиша хочет получить разрешение выращивать его. Но ведь Энт — это монстр. И я беспокоюсь, не слишком ли это опасно. Рокси, ты ведь тоже думаешь, что это не самая лучшая идея? Аиша что-то замычала, пытаясь оторвать мою руку от своего рта. Дурочка, разве ты не понимаешь, насколько я силен? Даже если ты будешь кусаться, я не уберу ее. А, погодите, только не надо лизать ее. А, и посасывать тоже не стоит. Разве это не прекрасно? Как неожиданно. Она одобрила это. Если вырастить его правильно и обучать не причинять вреда людям, сомневаюсь, что энд подобных размеров сможет кому-то навредить. А? Правда? Да, хотя я сама не сильно обращала на это внимание, народ мигуртов издавна выращивает энтов, чтобы отпугивать вредителей от полей. Вот как? В деревне мигуртов были и такие вещи? Были или не были? Видел ли я сам что-то подобное? Хоть убей, не помню, но все-таки получается это не так уж и опасно. Я убрал руку от рта Аиши. Аиша, возможно, твой брат был неправ. Хотя Аиша сперва и посмотрела на меня с подозрением, она все же от души мне улыбнулась. Братик, ты ведь просто пытался защитить меня, верно? Верно, конечно, это так. Держать дома монстра может быть опасно, правильно? Тогда насчет той вещи я буду молчать. Спасибо, Аиша. Пойдем отправимся поедим чего-нибудь вкусненького. Да. Аиша отцепилась от меня только, чтобы обнять Рокси. Я обожаю тебя, сестренка! Хорошо. И только на лице Рокси осталось недоумение. Часть 5. Таким образом, список наших домашних питомцев пополнился малышом Энтом. Конечно же, я поставил несколько дополнительных условий в вопросе для его содержания. Во-первых, как только он навредит кому-то, мы от него тут же избавимся. Во-вторых, он должен быть хорошо выдрессирован, чтобы не нападать на людей. В-третьих, все члены семьи должны быть должным образом проинструктированы, что же это за растение. В-четвертых, принимая во внимание наихудшее развитие событий, его никогда не будут допускать к нашему ребенку. И так далее. От одного произнесения подобного множества правил становилось кисло во рту, но Аиша ни разу не проявила недовольства. Так как большинство правил касалось защиты моей новорожденной дочери, с этим, вероятно, все в порядке. Кстати, об имени малыша Энта, теперь его официально кличка Бита. Я многого ожидаю от времени, когда он вырастет. Уверен, в будущем он станет отличным защитником от вредителей моего рисового поля, которое выращивает Аиша. И все-таки тот факт, что Аише удалось отыскать мой алтарь, мне явно не стоит недооценивать ее навыки служанки. Университетские легенды. Легенда 4. В доме лидера хулиганов живет монстр.